Глава 9. Нити Ариадны. Мне снится сон. Странный сон про будущее в прошлом. Про будущее, которого уже никогда не случится. Я знаю, что все вокруг происходит не наяву, но не хочу бежать отсюда. Мне хорошо. Я счастлив в этом зыбком сне. Поток людей высыпает из кинотеатра в иллюминацию летней Москвы. Новый Арбат шуршит несущимися машинами, горит огнями рекламы, шепчет человеческой жизнью. Эля толкает меня в плечо, и когда я собираюсь обнять ее за талию, ускользает в сторону. Я укоризненно смотрю на нее поверх очков. Это я умею. Она смеется, возвращается, берет меня за руку. Тепло. Я улыбаюсь, легко сжимаю ее ладонь своей. «Как тебе кино?» – спрашивает Эля, доставая из сумочки билеты и пуляя в урну. Она всегда выбрасывает использованные билеты. Не хранит. Это у меня дурацкая привычка – складывать всякие клочки памяти в ящики и на полки. «Если перед сеансом открыть череп, вынуть мозг и засыпать туда попкорн, то отличный фильм», – отвечаю я, улучшая момент и все-таки обнимая ее. Мы сворачиваем и топаем в сторону Садового. Там через переход, мимо плазы, во дворики и домой. «Главное, потом не забыть обратно мозги засунуть», – смеется Эля. «А то станешь, как эти веселые роботы!» Я согласно киваю. Мимо шелестят машины, цокают прохожие. Легкий ветерок доносит вкусный запах из ближайшего ресторанчика. «Пошли пиццу есть!» – предлагает Эля. Я обнимаю ее крепче. Незаметно кашусь на черную челку. Под таким углом глаз под ней не видно. Что-то идет не так. До сеанса мы уже были в итальянском ресторанчике, а после кино договорились ужинать дома. «Может, лучше домой?» – осторожно спрашиваю я. «Обещаю, у плиты стоять не будешь». Эля сбавляет шаг. Я тоже. Останавливаемся возле подземного пешеходного перехода. «Да, лучше домой», – говорит Эля. Ёжится и прижимается ко мне. По-прежнему не вижу ее глаз. «Тебе не холодно?» «Да нет, вроде». «Я понимаю, что все должно было случиться не так. Этот сон рассказывает о вечере, который мы заранее распланировали. Здесь нет места импровизации. Или есть?» Волосы Эли щекочут мне шею. Ветер усиливается, и свет от рекламного щита словно бы становится ярче. На плече Эли – мурашки. За плечом – резкая тень на асфальте от падающей сверху золотистой стены. «Пойдем отсюда!» Я срываюсь с места, увлекая Элю за собой, но она остается на месте, как вкопанная. Моя ладонь теряет ее ладонь. Тепла больше нет. Щурясь от нестерпимого света и ветра, я разворачиваюсь и с замиранием сердца вижу, как Эля стоит в слепящем потоке и смотрит на меня. В ее больших глазах замерло необыкновенное выражение, смесь обиды, ужаса и долгого печального понимания. Со скрежетом сталкиваются машины, падают как подкошенные люди, с громким хлопком лопается отпущенная лебедка, и строительная люлька летит вниз с 18 этажа углового дома книжки. Все это я отмечаю краем глаза, в единый миг. А между нами вырастает бесконечная стена мерцающего золотом света. «Не!» Мой крик застывает в горле, будто все внутренности внезапно залили тягучей смолой, и она мгновенно превратилась в янтарь. Занесенная для шага нога мягко врезается в невидимую преграду. Сердце ухает в последний раз и замолкает. Ветра больше нет. Лишь необыкновенный пронзительный взгляд остается передо мной. За мириадами золотистых капель. Эля совсем рядом. Протяни руку и коснешься ее плеча. Протяни вторую и обнимешь, прижмешь к себе, схватив крепко-крепко, чтобы никогда уже больше не отпускать. Да вот только между нами дрожит стена света. И никаких шансов, что пройдя через нее, выйдешь там, где положено. Запросто можно промахнуться. Тут все совсем иначе, не как в прошлой жизни. «У каждого своя стена», – взрывается пространство знакомым вкрадчивым голосом. «Не может быть! У нас с Элей одна стена на двоих! Почему, ну почему сны никогда не кончаются счастливо?» Янтарь крошится, плавится. Желтые капли вместо того, чтобы упасть вниз, исчезают, будто их и не было. Снизу летят новые и тоже растворяются в первозданном свете. Навсегда. Мне снился сон. Странный сон. Я вздрогнул и открыл глаза. Чуть не ослеп, зажмурился, что было сил. Закончил шаг, едва не подвернул ногу от неожиданности. Споткнулся, больно грохнулся коленом. Черт! Не разжимая век, я встал и пошел дальше, прочь от проклятой стены. В спину не жарило, не холодило. Если б не вездесущий свет, ни за что бы не догадаться, что сзади дрожит эта острая грань между... На очередном шаге я споткнулся и нырнул вперед, рефлекторно выставляя перед собой руки. Ладони скользнули по чему-то прохладному. С утробным охом я растянулся в полный рост. Приподнявшись на локте, осторожно открыл глаза. Здесь стена уже не ослепляла, просто отрешенно мерцала, переливаясь золотистыми искорками метров в 10 посреди проспекта. Мне повезло. Плюхнулся в траву. Спикируя я так бодро на асфальт, костей бы не собрал. А так ничего, только локти поцарапал. Отдышавшись, я сел. Среди ярко-зеленых травяных стеблей из земли торчал осколок стекла. Я поежился и, осторожно взяв его двумя пальцами, отшвырнул подальше. Звякнуло. А если б на полметра раньше споткнулся? Я снова поежился и отогнал ненужные мысли. В голове вихрем крутнулись отголоски сна, но быстро улетучились. Я даже не смог припомнить деталей. Осталось лишь горькое чувство потери чего-то родного. Наверное, в этом сне была Эля? Не помню. Шумно выдохнув, я отдернул перекосившийся ворот куртки. Открыл футляр, съехавший при падении на плечо. Надо же, уцелели. Только одна линза чуть треснула. Я машинально протер очки о рукав и привычным движением поместил на переносицу. Интеллигент, блин, недобитый. Риэлтор джунглей. Кое-как отряхнувшись, я наконец поднялся на ноги и внимательно осмотрелся. По левую руку – поросший деревцами и островками травы тротуар, длинный забор с каменными столбами и прогнившими решетчатыми пролетами. За забором густые заросли. Кажется, там должен быть какой-то храм. Забыл, как называется. Но строений не видно. За буйными кронами деревьев вообще ничего не видно. Ну и фиг с ним. Я теперь храмы с монастырями еще долго буду стороной обходить. Справа – обветшалые сталинские дома. Монументальные, унылые, с облезлыми фасадами, мутными окнами и полуразрушенными арками. Тусклые вывески и линялые рекламные щиты. Как и везде. Правда, за одним исключением. Ленинский проспект здесь был на удивление пуст. Не считая, конечно, ставших уже привычными проржавевших остовов машин, разбросанных на растрескавшемся асфальте. Да одиноко бредущей на противоположной стороне собаки. Крупная облезлая псина обнюхивала бордюр, изредка вскидывала мохнатую голову и задумчиво глядела на стену света. Близко к золотистому свечению она не подходила, на меня никакого внимания не обращала. Что ж, по крайней мере понятно, я снова с другой стороны сияния, ведь здесь есть животные. Только вот... Куда же подевались люди? Почти центр Москвы. Даже с учетом того, что большая часть не проснулась, все равно должно быть много людей. А тут? Ни души. Я невольно оглянулся. Стена по-прежнему беззвучно мерцала над мостовой. За ней угадывались очертания высотки, светлое небо за вязью оборванных проводов. Что же ты такое? Стена молчала. Ну да, еще бы она со мной заговорила. На противоположном тротуаре вились уже две собаки. Они не перебегали через дорогу, но уже откровенно посматривали в мою сторону. Пора валить отсюда. Не глядя на псов, я зашагал прочь, держась своей стороны проспекта. До Октябрьской отсюда километр, может, полтора, а уж там-то точно должны быть люди. Поглядывая через плечо на забеспокоившихся собак, я продолжал быстрым шагом идти по тротуару. Обходил деревце, старался не споткнуться. Псы покрутились, но так и не остались возле стены, не стали преследовать. Я перестал оглядываться. Сосредоточился на дороге. На обочине то и дело попадались машины с открытыми дверями, но вокруг все так же не было видно ни души. Слева забор, справа сталинки. Почему же Иван так боится тех, кто приходит из-за стены? Пока кроме бродячих собак ничего ужасного тут нет. Правда, и людей тоже нет. Вот это настораживает. Взгляд невольно зацепился за что-то пестрое. Я повернулся и увидел на одной из решеток забора повязанные ленточки, проволочки, веревочки. Остановился, сам пока не понимая почему. Вернулся на несколько шагов назад. Рассмотрел странный пролет забора внимательнее. Ржавая решетка была увешана узелками, самыми разными, из чего попало. Среди лоскутов одежды, полиэтилена, кусочков проводов, изоленты, ветхой бечевки я даже заметил серебряную цепочку. Огляделся по сторонам. Никого. Какое-то оно здесь нелогичное. Я такие штуки видел где-то на Черноморском побережье. Туристы, кажется, считали модным повязать ленточку на дерево, чтобы потом еще раз к нему вернуться. Бедное дерево. Я снова осмотрелся. Тротуар, забор, заросли, мертвая неотложка с выбитыми стеклами. Напротив дом. Прогнившая автобусная остановка. Ничего примечательного. Кому взбрело в голову сюда возвращаться? Зачем? Может, еще до анабиоза здесь какое-то место было примечательное? Да нет. Эта мишура за годы, проведенные на свежем воздухе, превратилась бы в прах. Ее недавно повязали. Ерунда какая-то. Я уже развернулся в сторону центра и собрался продолжить путь, когда из арки дома вышел человек. Он прищурился после полумрака, быстро сориентировался и твердым шагом направился через дорогу в мою сторону. Я напрягся. Мужчина был одет в выцветший комбинезон и берцы. Подтянут, крепко сложен. Оружия в руках заметно не было, но черт его знает. «Привет!» Обронил он, даже не глянув на меня. Подошел к решетке с мишурой и, безошибочно определив, сорвал одну из проволочек. «Первый раз?» «Что первый раз?» Не понял я. «Понятно!» Кивнул он и, наконец, удостоил меня взглядом. В глазах пульсировала растерянность, никак не вязавшаяся с образом уверенного в себе мужчины. «Не советую тут метку ставить. Я четвертый круг уже нарезаю, ноль эффекта». «Хорошо». «По Ленинскому тоже бесполезно. Пробуй свернуть в парк Горького». «Хорошо», — повторил я. Осторожно спросил. «Ты сам-то куда идешь?» «Неважно», — быстро сказал мужик, отступая на шаг. «За мной не ходи. Я с одним уже пробовал, бестолку». «Да я и не напрашиваюсь», — пожал я плечами. «Не веришь мне, ни хрена не веришь», — констатировал мужчина, машинально обматывая проволочку вокруг большого пальца левой руки. В его голосе послышались истерические нотки. «Ну и хрен с тобой, пионер!» Он развернулся и, не простившись, зашагал прочь. Вышел на центр проспекта и уверенно запетлял между легковушками. Я посмотрел мужику в спину. «Никак не могу привыкнуть к невменяемым. Вроде немало уже встретил на своем пути, а привыкнуть не могу». Озираясь, я пошел дальше. После встречи с незнакомцем внутри остался гадкий осадок. Понятно, что в последние дни приятных впечатлений от людей было крайне мало, но тут... какое-то особое чувство. Вроде и не врал этот мужик, но и ничего толкового не сказал. Шарахнулся, словно я с ним заговорил, а не наоборот. И еще этот тон, будто знает не в пример больше моего. Ленинский проспект опять был безлюден. Впереди уже виднелся поворот, за которым Садовая ныряет в туннель. Маячил на площади памятник Ленину. Уже недалеко. По Якиманке через центр. Я притормозил. Что-то не так. Показалось, или проспект начал изгибаться гораздо раньше, чем должен был. Я всмотрелся в дома. На той стороне проспекта возле высотки возникло движение. Парочка пенсионеров, видимо, давно ошивалась у дверей магазина. Но я не обратил на них внимания, потому что старики стояли неподвижно. А теперь, искоса поглядывая на меня... они начали тихонько шагать поперек улицы, волоча за собой ведро, то и дело нагибаясь. Я даже не сразу понял, что они делают. Дед наклонялся, макал кисть в краску и проводил жирную полосу на асфальте. Бабка подтаскивала ведро. Раз, два, раз, два. Постепенно от бордюра к ближайшей легковушке стали угадываться косой пунктир наподобие дорожной разметки. «Уйди!» Гаркнул дед, не успел я сделать и шага в их сторону. «И так проку мало, а ты еще хлеще спутаешь!» Я развернулся и, сдерживая себя, чтобы не перейти на бег, заспешил в сторону Калужской площади. Ощущение неправильности происходящего крепло с каждой минутой. Если до того, как я впервые прошел через стену света, вокруг творился более-менее обоснованный кошмар, то теперь он грозился перерасти в фантасмагорию. Но какая-то логика во всем этом присутствовала. Просто я еще не уловил, какая именно. Уже почти дойдя до угла громоздкого здания, я вдруг понял, что впереди больше нет памятника вождю мирового пролетариата. Только прямой, как стрела, Ленинский проспект, который здесь должен был упереться в площадь и перетечь в Большую Якиманку. Должен был. По левую руку тянулся забор, по правую – сталинские высотки. Я прошел по инерции еще метров 10 и остановился возле решетки с мишурой. Ленточки, проволочки, целлофанки, серебряная цепочка. Сердце колотилось как бешеное, по спине тек пот. Мне хотелось развернуться и побежать обратно, сквозь стену света, к Ивану и надсмотрщикам монастыря, таскать могильные плиты. До посинения таскать и ни о чем не думать. А лучше запереться в келье и таращиться на капли, летящие снизу вверх. Я уперся ладонями в колени, несколько раз глубоко вдохнул, взял себя в руки. Унял накатившую панику. Неимоверным усилием остановил скачущие мысли. Так, по очереди. Сначала в сознание просочилась жуткая догадка. Вторая золотистая стена, к которой вывел меня Иван, не являлась продолжением предыдущей. Тут все было по-новому. Не так, как до первой стены. Не так, как между первой и второй. Значит, стена не одна. Стоп. Пока хватит. Это обдумаю позже. Следующая мысль пугала еще сильнее. Если в монастырской келье вода текла в обратном направлении, то здесь... Здесь. Дальше думать не хотелось. Получалось, что вокруг нарушены законы физики, фундаментальные. Я еще раз глубоко вздохнул, разогнулся и посмотрел на уходящий вдаль проспект. Нет, это вовсе не оптическая иллюзия, все реально. Просто здесь нарушено одно из трех линейных измерений. Длина, ширина или высота. Не полностью, конечно, иначе мир просто не смог бы существовать. Частично. Понимание этого всего пришло как-то разом. Навалилось, сгребло в уродливую кучу кусочками мозаики. Что там сказал мужик? Четвертый круг нарезает? Взгляд зацепился за мишуру. Десятки, сотни ленточек и проволочек. Люди здесь отмечают маршрут. Ставят вешку. Потому что не могут попасть из точки А в точку Б. Я почувствовал, как страх холодной змеей возвращается внутрь, обвивает позвоночник, стискивает органы, морозит кровь. Ни в коем случае не поддаваться. Идти, пробовать, петлять и блуждать, но не останавливаться. Ни за что. Остановка – смерть. И не зря псы рыщут в окрестностях. Они ждут тех, кто остановится. Я оглянулся. Никого. Так, что еще говорил мужик? По прямой бесполезно? Пробовать через парк Горького? Пробуем. Я пошел вперед, пружиня шаг, чувствуя, как открывается второе дыхание. Твердо глядя на протоптанную сотнями ног дорожку в прибитой давнишним дождем пыли. И как раньше не замечал этой тропы? Остановка – смерть. Движение – жизнь. Пусть вокруг творятся странности, пусть. Если мир существует, значит основные законы природы все же работают. А если главные правила действуют, нужно просто-напросто понять, что второстепенно. И не лезть туда. Только бы Эля не растерялась во всей этой кутерьме. Только бы не заблудилась в чудовищном зазеркалье. Только бы дождалась. Дойдя до ближайшего перекрестка, я свернул налево, прочь с проторенной тропы. Двигаться по ней, наверное, и впрямь бесполезно. Так и будешь петлять, пока не обессилишь от жажды и усталости на радость бродячим псам. Не расслабляться. Идти вперед. Дорога вильнула. Передо мной возвышался забор парка культуры. Чугунные прутья в одном месте будто растянули. Я нырнул в дыру и снова оказался среди густых кустов. Какое-то время двигался сквозь заросли, раздвигая руками ветви, пока не выбрался на аллею. Сбоку замаячили сгнившие аттракционы. Сердце радостно замерло. Неужто сработал совет мужика? Неужто удалось выскочить из хитрой петли проспекта? Вдали за будкой тира мелькнула одинокая фигура. Силуэт показался знакомым. Мой советчик в комбинезоне? Похоже. Что ж, навязываться не стану, а пойти следом лишним не будет. Если он угадал один раз, не исключено, что и теперь выбрал правильное направление. Я пошел за мелькающей между зарослями фигуркой. А что, если мне просто повезло? закралось сомнение. А что, если здесь у каждого свой путь? Я зашагал тверже. В любом случае, мне нужно было именно в ту сторону, к главному входу. Если не удалось пройти через Якиманку, то придется добираться до Арбата в обход. Спина мужика исчезла за разросшимся на пол аллеи кленом и больше не появлялась. Я ускорил шаг. В сумраке под кроной дерева едва не врезался в скелет скамейки, чертыхнулся и, отодвинув ветви, выскочил на свет. В живот ткнулся гранитный парапет, вышибая дыхание. Стало страшно. И вовсе не потому, что чуть не кувыркнулся по крутому откосу, а потому, что внизу плескалась вода. И я бы охотно поверил, что за треть века Москва-река вдруг изменила русло и потекла по центральной аллее парка Горького. Но метрах в 15 правее возвышались ржавые американские горки. Ошибки быть не могло. Я оказался на другом краю парка. Ничего не кончилось, ни из какой петли я не вырвался. Кто-то незримый лишь слегка ослабил селок, чтобы поиграть с добычей, дать ей ощутить мнимую свободу, а потом дернуть еще сильнее. Стиснув зубы, я развернулся и потопал обратно. Но не в обманчивые заросли клена, а мимо гигантских механизмов горок, к дороге, которая по логике должна была вывести меня на центральную аллею. По логике? Да уж, смешно. Самое время и место поговорить о логике. Я опять промазал и вместо твердого фундамента наступил на избитую парадоксами зыбь. Провалился. Ладно, хоть не утонул. Оставив исполинские переплетения горок позади, я вышел на поперечную дорогу и едва успел затормозить перед натянутой на уровне груди леской. Отступил на два шага. Уставился на мутно поблескивающую нить. В памяти моментально всплыли сюжеты из фильмов и книг о войне, где герой нарывался на растяжку, срабатывала граната и бедолагу разносила в клочья или отрывала конечности. Я согнулся, аккуратно подлез под леской и, отойдя на несколько шагов, вновь затормозил. Обернулся. Толстую, натянутую не возле земли, а на высоте метра леску мог не заметить только такой очкарик, как я. Либо растяжку ставил дилетант, либо это не растяжка. Кусты, где терялся один из концов лески, раздвинулись, и оттуда с хрустом, не таясь, выбрался давешний мужик в комбинезоне. Правда, выглядел он теперь много хуже. Одежда потерлась, истрепалась, волосы были взъерошены, на щеках красовались несколько царапин, как свежих, так и затянувшихся. Одной рукой мужик держал за нейлоновую нить, второй отодвигал ветки, норовящие стегануть по глазам. Увидев меня, он слегка удивился. «Привет, пионер! Жратва есть?» Я машинально похлопал по пустым карманам и покачал головой. «Жаль», — выдохнул мужик, переходя через дорогу и продолжая держаться за леску, словно боялся, что она порвется или выскользнет из ладони. «Целый день потратил, пока сообразил, что тут да как». «Целый день?» — сглотнув, переспросил я. «Ну да», — кивнул он, хмурясь. «Чего тупишь? Я ж вчера тебя на проспекте видел возле меток. Бодро выглядишь. Точно хавки нет?» Я снова помотал головой. «Ну и хрен с тобой, пионер», — озлобился мужик. «Смотри, не пристраивайся, а то опять полдня буду плутать». Он с хрустом исчез в кустах на противоположной стороне дороги, а я так и остался стоять ошарашенный. Меня терзало смешанное чувство дежавю и свежего страха. Он утверждал, что бродит здесь уже сутки. Я видел его час назад. Наплевав на просьбу мужика не пристраиваться, я схватился за туго натянутую леску и пошел следом за ним. Проломился через кустарник, добрался до мертвой подстанции, обнесенной забором. Леска крепилась за угловую стойку, и от нее же начиналась новая, уходящая к проваленному балагану. А от него еще одна, в просвет, где виднелась центральная аллея. Перехватившись, я направился по нити, потом взялся за следующую. И уже через полсотни метров оказался посреди аллеи возле фонарного столба. От него в разные стороны разбегались сразу несколько лесок и капроновых бечевок. Со стороны летней эстрады ко мне двигалась целая группа. Три человека шли гуськом, крепко держась за путеводную нить. Так вот оно что. Неужели, если ухватиться за леску и не отпускать, то можно попасть на другой ее конец? Я потер ладонями лицо. В любой другой момент я бы принял происходящее за ахинею, в любой другой – да. а теперь стоял посреди парка Горького, через который невозможно было пройти без направляющих нитей. Встречаться с проходящей группой не хотелось, вдруг они тут неделю бродят. Я взялся за толстый изолированный провод и, двигаясь по хорошо различимой тропинке, пошел в сторону главного входа. В конце концов, чтобы выйти на Крымский мост, мне надо именно туда. Интересно, а почему никто не догадался по Ленинскому устроить такую паутину? Или там у физики свои правила? Вполне возможно. Сейчас это не важно. Сейчас важно поскорее добраться до Элли. Желательно до темноты. Еще раз ночевать в этом обезумевшем городе, где придется, желания не было. На какой-то миг меня посетила пугающая мысль. А что, если я тоже блуждаю уже сутки или дольше? Я даже остановился и пощупал щетину, поглядел на ногти. Да нет, вроде без изменений. Впрочем, кто говорил, что должны быть изменения? Тьфу, дурак! Выругался я сам на себя, продолжив двигаться. Дурак и шизик. Арка главного входа приближалась, становились заметны изъяны на облицовке, на колоннах. Время не пощадило ничего. Пройдя через выломанный турникет, я оказался на площади перед входом в парк. Изолированный провод вывел меня к старой, сгнившей почти до основания карусели с лошадками. Здесь была целая община, или перевалочный пункт, или нечто среднее. От карусели во все стороны тянулись лески, провода, проволоки и бечевки всех мастей. Вокруг стояло несколько палаток. Между тремя столбами колыхался на ветру сшитый из кусков прорезиненной ткани тент. Часть крымского вала была расчищена от бесполезных машин. У замусоренного подземного перехода дымил между выложенных стенками кирпичей костер. Один азиат следил за углями, второй помоложе. Насаживал на обструганные ветки рыбу и освежеванные тушки голубей. Видимо, клевало одинаково хорошо, как в реке, так и на обочине. Несколько человек спали, растянувшись на сооруженных из всякого хлама настилах. Девчонка-подросток в безразмерной толстовке смолила сигарету, прислонившись спиной к одной из уцелевших карусельных лошадок. На площади было человек 20. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то возвращался с промысла. Что интересно, моего знакомца в комбинезоне я не приметил. Ушел на очередную петлю. Площадь жила своей жизнью. Здесь не было надзирателей, никто никого не заставлял работать. Скорее всего, на этом перепутье троп даже не было явного лидера. Наверное, именно так выглядели в прошлом веке общины хиппи. После блужданий по закольцованным проспектам и перекидывающимся аллеям, этот островок жизни с тихим анархическим укладом показался мне почти родным. «Откуда идешь, брат?» Правильно, но с сильным акцентом спросил парень-азиат, продолжая помахивать над костром плоским осколком пластика. «С Ленинского», — ответил я, подходя ближе и чувствуя, как проголодался и устал. «О!» — уважительно кивнул азиат. «Повезло тебе, что нашел дорогу. Там, говорят, много людей гибнет. Собаки вас жрут». Я передернул плечами. Вовсе не из-за воспоминаний о лохматых дворнягах. Не понравилось, что он сказал «вас», будто ставил себя отдельно от людей. «Первый раз кормим даром», — объяснил азиат, принимая у младшего новую порцию веток с тушками. «Дальше? На промысел ходишь, по хозяйству помогаешь. Хочешь — оставайся, не хочешь — не оставайся». Я почувствовал, как слюна заполняет рот. «А если поем, отработаю и уйду?» — сплюнув, спросил я. Азиат подумал, решил. «Можно и так. Только тут особо идти некуда. У Октябрьской менты, там же МВД. Они совсем звери. Мы с ними нитку порвали, не пускаем сюда. За домом художника проходы только начали делать. Опасно там, люди пропадают. Можно в окрестных домах поселиться, только тут мало жилых домов. Можно через парк вернуться на проспект, но там вообще делать нечего. Сам видел, какие дела, если оттуда пришел». «А на ту сторону, через мост?» — спросил я. «Через этот?» — азиат показал смуглой рукой на возвышающиеся слева балки Крымского моста. «Не, там прохода вообще нет». «Почему?» «Нитки нет». «Везде есть, а там нет?» «Длинный он, не проложишь. Один мужчина пробовал, но не вернулся. Взял катушку, пошел, нитка оборвалась, мужчину больше никто не видел. Аллах знает, куда вышел. Другой мужчина полез через верх, по железякам этим. Упал, разбился. Третий добрался доверху и исчез. Пробовали через реку переправиться, но тоже не доплыл никто. Так что через мост нельзя, пропадешь. А как же мне попасть в центр? Тупо спросил я. Никак. Пожал плечами азиат, побрызгал водой с пальцев, сбивая огонь. Угли зашипели. Да и что тебе там делать в центре? Там вообще неизвестно что. Я снял очки, протер и опять надел. Есть перехотелось. Шашлычник, впрочем, не настаивал. Я подошел к карусели, обессиленно сел на выгнувшийся край круга и вытянул ноги. Ступни гудели, поясница ныла, спина болела. Только сейчас пришло понимание того, как сильно я устал. Но ни спать, ни отдыхать не хотелось. Даже просто расслабиться не получалось. Все мысли вертелись вокруг проклятого моста. Со слов азиата выходило, что в центр отсюда не пройти. Врать, судя по всему, ему смысла не было. Значит, придется искать другой путь. Путь. С горькой усмешкой я посмотрел на тянущиеся от карусели, словно из центра паутины направляющие нити. Вон их сколько путей. Да только на кой хрен они сдались, если ни один не ведет к Эле? Я медленно поднялся, развернулся и посмотрел из-под лобья на выцветшую морду одной из лошадок. Зло посмотрел. Совсем не так, как раньше. Помнится, такие погибшие игрушки или фигурки во мне всегда вызывали жалость. Теперь жалости не было. Была злость. Желание ударить. «Покури!» – прозвучало рядом. «На, покури, отпустит!» Я зажмурился, стиснул зубы и шумно выдохнул носом. Открыл глаза и посмотрел на хозяина голоса. Точнее, хозяйку. Возле карусели, подпирая лошадку, стояла девчонка в мешковатой толстовке с небрежно расчесанным каре. На ногах серые джинсы и здоровенные кроссовки. Она протягивала мне наполовину выкуренную сигарету со следами помады на фильтре. Надо же. А мне казалось, что вся косметика должна была за 30 лет превратиться в бесцветную пудру. «Не курю», — хмуро сказал я. «Как хочешь», — пожала плечами девчонка и затянулась. Зачем-то призналась. «А меня предки шпыняли, и вот». Она обвела рукой вокруг себя, явно подразумевая царящий вокруг хаос. «Да шпынялись. Где я и где теперь эти предки?» «Родителей потеряла?» — спросил я, поддерживая разговор, который вовсе не нужно было поддерживать. «Это они меня потеряли», — рассмеялась она, блеснув на удивление чистыми и белыми зубами. «Пусть ищут, не найдут». Бросила окурок на асфальт, растоптала кроссовкой и по-пацански протянула руку. «Марта!» «Глеб!» Сказал я, автоматически пожимая хрупкую совершенно девичью ладонь. Сам не понимая, на кой черт добавил. Я потерял маму в авиакатастрофе. «Сочувствую». Закуривая новую сигарету, обронила Марта. Разумеется, без тени сочувствия. «Моя старуха, поди, выжила. Ее и атомной бомбой не пришибешь. Хорошо, что потерялась, а то бы так и шпыняла». В сердце больно кольнуло воспоминание о маме, но я промолчал. Нет смысла обижаться на бунтаря-подростка, которому избавление от докучливых родственников – благо, а не горе. «Зря не куришь!» Марта сплюнула и коротко оценивающе стрельнула глазами. «Меня реально расслабляет». «Ну, зря!» – строптиво ответил я. «У тебя и воды нет?» – констатировала Марта. Ловко скинула с плеча рюкзак, вытащила баклажку и протянула мне. «На, пей!» «А то тебя наш шашлык-машлык каждую каплю потом заставит отбатрачить!» Я благодарно кивнул и припал к горлышку. Хотелось пить еще и еще, но стараясь не наглеть, я остановился, завинтил крышку и вернул бутылку девчонке. «Спасибо!» «Да пожалуйста!» Пожала она плечами, убирая тару обратно в рюкзак и туша кроссовкой очередной окурок. «Ты где проснулся?» «Во Внуково». «Где?» Кажется, впервые с начала нашей неуклюжей беседы мне удалось ее удивить. «Возле аэропорта». «Это же за...» Она помялась, подыскивая слова. «Но за стеной света за это, или как там ее?» «За двумя». «Чего за двумя?» Не поняла Марта. «За двумя стенами», пояснил я. «Я прошел через две стены света». «Одна и та же». Теряя интерес к теме, махнула рукой Марта. «Просто виляет туда-сюда». «Нет», с нажимом сказал я, «не одна и та же, две разных. Это вроде...» Теперь я в свою очередь поискал слово. «Это как камень кинули и круги пошли. Каждая стена — круг, граница, а между ними слой воды. Марта посмотрела на меня, на этот раз пристально, долго, словно решая, поверить или списать на невменяемость. А я вдруг ужаснулся, как точно выразил догадку, которая давно крутилась у меня в голове. Слои. А границы между ними — эти стены золотистые. Как круги на воде, куда камень бросили. Только не движутся, а застыли намертво. Или движутся. Получается, сейчас я на втором с края слое, что ли? Интересно, кому-нибудь еще эта мысль в голову приходила? А может, кто-то уже и карту набросал, как эти слои волн расположены? Нет, это вряд ли. Слишком большой масштаб получается, даже навскидку. «Я слышала, что люди оттуда приходили, но сама стену не видела», — серьезно сказала Марта. «Не знаю. Не верится как-то. Тут вон, в одном-то районе хренотень какая творится. Ниток не хватает. Не знаю». «Да мне, в общем-то, не важно, верят мне или нет», — признался я. «Мне идти надо». «Не пройдешь ты в свой центр», — закуривая очередную сигарету, обронила Марта. «Откуда ты?» «Да чего, я не слышала, что ли, как ты с шашлыком трындел?» — хмыкнула она. «Он жлоб, конечно, но одно верно сказал. В центр отсюда не пройти». «Вы сговорились, что ли?» — выдавил я. «Это не мы. Это природа сговорилась». Марта глубоко затянулась и выпустила дым, широко раздув ноздри. «Знаешь, кто придумал по ниткам ходить?» «Но?» «Я придумала. И я тебе говорю, в центр здесь можно пройти только через мост. А через него не получается перекинуть направляющую нить. Слишком большое расстояние. Поэтому в центр пройти нельзя». Я стиснул зубы, процедил. «Что нужно, чтобы твою нитку протянуть?» «Нитка не моя». Тут же пожала плечами Марта. «Перестань ты! Объясни!» «Э, Глебушка!» Фамильярно заявила девчонка, включая гонор на полную катушку. «Иди-ка ты обратно в свое Внуково, к маме. А на меня не ори». Зубы сжались еще сильнее. Если бы она была мужиком, врезал бы, но бить девчонку... Нет, тут надо иначе. Она ведь придумала, как по ниткам ходить, а задачку с мостом не решила. И пусть сколько угодно корчат из себя бунтарщицу, которой все до фонаря, на самом деле эта задачка ей покоя не дает. «А ведь ты хочешь на ту сторону попасть?» — прошептал я, разжав наконец зубы. Марта стрельнула глазами, затянулась, промолчала. «Попал. В самую точку». «Ну так что?» — добил я. «Расскажешь, как тянуть направляющие?» Девчонка затушила окурок, облизнула пухлые губы, на которых уже почти не осталось помады. С напускным равнодушием поинтересовалась. «Глеб, тебе очки не жмут?» «В самый раз», — победно улыбнулся я. «Слушаю». Девчонка начала рассказывать, дымя без остановки, раскуривая одну сигарету от другой. Говорила долго, как проснулась, как петляла возле Октябрьской, как прошла по Крымскому валу, держась за обвисшие провода, и как ее посетила идея насчет направляющих. Методом проб и ошибок установила, что оттуда, откуда нельзя выбраться без нити, совершенно спокойно можно выйти, держась за леску. Раздобыла снасти и стала прокладывать маршруты. Скоро стало ясно, что лески хватает не везде. Иногда требовалось натягивать что-то потолще – проволоку, капроновую бечевку или провод. А в некоторых местах приходилось сначала набрасывать нить на какую-нибудь вешку и только после этого идти. Вскоре к Марте присоединились еще несколько человек, и прокладывать пути стало легче. Спустя пару дней, когда жизнь начала налаживаться, на общину наткнулись менты. Хорошо, что успели вовремя оборвать нити, ведущие в сторону Октябрьской. А то бы озверевшие стражи правопорядка всех бы вырезали. У них там в конец кровлю перекосило. Постепенно наладили кое-какое хозяйство. Раздобыли и поставили палатки. Освоили безопасные места для рыбного и голубинного промысла. Птиц ловили так же, как и рыбу. На крючок и наживку. «А шашлык-машлык у нас вроде администратора», — закончила Марта, утрамбовывая окурок в пластиковое седло лошадки. «Ну? Какой у тебя план?» «У меня плана не было, но девчонке знать об этом вовсе не следовало». «Пошли поглядим мост», — предложил я. «Ну, пошли». Она пожала плечами и отклеилась от карусели, взялась за бечевку. «Только если ты фигурально выражаешься, предупреждаю, у меня месячные». Я не сразу сообразил, что она имеет в виду. Когда дошло, сухие губы невольно растянулись в улыбке. «Дура. Я что, некрасивая?» — в лоб спросила Марта. «Да не в этом дело». «В месячных? Да при чем здесь это?» Оборвал я ее, сбивая со скользкой темы. У меня женщина есть». Некоторое время мы молча шли, держась за веревку. Потом Марта остановилась, обернулась и спросила. «И что?» В глазах девчонки застыло искреннее непонимание. Ну и как ей объяснить, что случаются еще такие феномены, когда люди любят только друг друга? Редко, но случаются. Борзый бы в этой ситуации не растерялся. «Не тормози!» — сказал я, добавив в голос жесткости. Марта хмыкнула и пошла дальше. Через минуту мы остановились у въезда на мост. Края проезжей части были уставлены машинами, а две центральные полосы пустовали, перегороженные выцветшими конусами. На этих полосах машин не было. По-видимому, в момент отключения здесь проходили дорожные работы. Высоченные балки торчали на фоне светлых облаков, как клыки какого-то исполинского зверя. От пустынной громадины Крымского моста становилось не по себе. После всего, что мне наговорили, так и представлялось, что вот сейчас сделаешь еще шаг-два и окажешься где-нибудь в Алтуфьево. «Ну вот, пришли», — сообщила Марта, закуривая. «Что надумал Макиавелли?» Я оглядел асфальт, прикинул расстояние до ближайшей легковушки. От нее до следующей. «Что, если попробовать двигаться отрезками?» Добрался до одной машины, закрепил нить. Потом дальше. «Умник», — фыркнула Марта. «Я в первую очередь об этом подумала. Хорошо, сама не сунулась проверять. Так первый мужик пропал». Я прикусил язык. «Тут все хитрее», — сказала девчонка. «Видно, по всей длине нитку тянуть надо, иначе не пройдешь». «Шашлычник говорил, поверху нельзя, это правда?» «Пробовали, бесполезно». «Слушай», — осенило меня, — «а вы ведь снасти нашли где-то? Наверняка можно в охотничьих магазинах отыскать рабочий арбалет или лук там какой-нибудь спортивный». «Фильмов насмотрелся», — усмехнулась она, запуская окурок под откос. «Тут знаешь, какая машинка нужна?» Я крепко задумывался, оглядывая местность. Занесенная пылью и ветошью горка асфальта, проржавевший насквозь укладчик, огромные барабаны с черными мотками кабелей, продавленный ударом автобуса парапет, неторопливо плывущий по реке труп. Я отвел глаза от воды, спросил, не поворачивая головы. «Просто так на ту сторону хочешь? Или...» «Или...» перебила Марта, провожая взглядом проплывающий труп. «Надоело мне на одном месте сидеть. И хочу на этот золотой свет посмотреть. Пока сама не увижу, не поверю. Там за мостом, судя по тому, как ночью дома мерцают, должен быть». «А что же через парк к внешней стене не пойдешь?» Удивился я. «С твоими-то способностями оно куда проще». «Не могу я туда». Марта сунула руки в карманы и по-мальчишески сгорбилась. «Собаки там». «Они, как я понял, только на истощенных нападают», сказал я. «Ну вот истощусь и нападут». Марта нахмурилась, достала последнюю сигарету, щелкнула зажигалкой, выкинула пустую пачку. «Боюсь я их. С детства». Вот оно что. Девчонка просто боится собак. Самостоятельная, не глупая, а вот собак боится. Впрочем, в данном случае это не стыдно. Я еще раз внимательно осмотрел мост. Так и не уложенный асфальт, выцветшие конусы оградителей, каток, спутанные провода, кусок дырявого брезента. Опа! Взгляд зацепился на них неожиданно и намертво. Опа-па! Сердце заколотилось с удвоенной силой. В голове моментально выстроилась схема. Я резко повернулся к Марте и взял ее за плечи. Девчонка вздрогнула. «Будет тебе свет с золотыми кренделями!» — выдохнул я. «Зови людей!» Она неопределенно хмыкнула, хотела что-то спросить, но, наткнувшись на мой взгляд, не стала. Фыркнула и ушла, придерживаясь за бечевку. Я посмотрел в спину строптивой девчонки. Видимо, ей на самом деле нужно на ту сторону, раз молча подчинилась. Я развернулся и вышел на проезжую часть. Вернулась она довольно быстро, привела человек 10. Когда я рассказал о своей задумке, осталось 7, включая меня, Марту и шашлычника. «Если все получится, брат, я тебя за просто так накормлю». Азиат оглядел гигантский пластиковый барабан с намотанным кабелем. «Нет, я тебе даже заранее сухой паек дам. Пропадешь, ну и шут с тобой». Я снял очки и убрал в футляр. Попросил. «Давайте поставим на ребра». От этого предложения азарт у помощников поугас. Мужики на корточках полукругом расселись вокруг бобины. «Да в ней 1,5 тонны пойди», прикинул рыжий парень. Выглядел он крепче и здоровее остальных. А еще сам кабель сколько весит. Марта покачала головой и громко скомандовала. «Взяли, подняли! Или что, так и будем телиться?» Командный тон девчонки оказался эффективнее моих просьб. Трое мужиков зашли с одной стороны, уперлись руками в край барабана. Еще двое приспособили стальные прутья в качестве рычагов. Сама девчонка встала рядом со мной и толкнула тяжеленную бобину. «И раз!» Залихватски выдохнула она, будто всю жизнь работала прорабом на стройке. «И два!» Я налег. Почувствовал, как катушка под ладонями сдвинулась. Надавил еще сильнее. В глазах помутилось, но это было даже по-своему приятно. Пусть мутится. Главное, чтобы не бесполезно. Это вам не могильные плиты из угла в угол ворочить. «И раз!» Я надавил. Катушка уже шла сама собой, съезжая с плиты и опрокидываясь на ребра. «Поберегись!» Мы разбежались в стороны, а барабан с глухим ударом встал на асфальт, прокатился с полметра и замер. «Крепим конец кабеля здесь!» — велела Марта, которая, кажется, уже сжилась с ролью руководителя. «А потом пробуем разогнать и отпустить. Если повезет, эта хренотень до того конца докатится». «Ну, и что потом-то?» — спросил рыжий щерясь, кивнул на толстый кабель. «Сама по этой ниточке пойдешь? Или хахаля своего пошлешь?» «Сама пойду», — без улыбки ответила Марта, посмотрела на меня и добавила. «И не завидуй, завидок не хватит». Мужик выругался себе под нос, сплюнул, но возмущаться не стал. Потащил конец кабеля, чтобы примотать к столбу. «И покрепче!» — крикнула вслед Марта. «А то хренотень здоровая дернуть может!» Когда все было готово, мы устроили перекур перед решающим рывком. Азиат, как и обещал, собрал в рюкзак нехитрый сухпай, добавил две баклажки воды и вручил мне. «Готовы?» — спросила Марта, оглядывая мужиков. «Не халявим. Толкаем изо всех сил, у нас только одна попытка». «Так вон еще сколько этих катушек-то!» — хмыкнул рыжий. «Попытки еще будут». «Ага, только места свободного может не быть, смотря как покатится», — отрезала Марта. «Так что напряглись и вперед!» Я уперся в шершавое ребро барабана. На счет раз толкнул, потом еще и еще. Тяжелая катушка поначалу шла очень медленно, и мне уже стало казаться не то, что через мост не перегнать, до середины не докатиться. Но вскоре махина стала понемногу разгоняться. Пот градом тек со лба, противные капли катились по шее и спине. Мышцы вздувались, едва не рвались от напряжения. Ноги проскальзывали, несмотря на то, что под подошвами был сухой асфальт. «Давай, давай, давай, давай, давай!» Доносился откуда-то сбоку голос Марты. Шаг, другой, третий, десятый. И вот мы уже бежим за набравшей обороты бобиной с хрустом сминающей на своем пути мелкие камешки, щепки и прочий мусор. А под ногами остается черная змея кабеля. «Стоп! Все!» Крик заставил меня вздрогнуть и тряхнуть головой. Капли пота слетели с волос. Я сбился с шага и остановился. Рядом притормозили разгоряченные мужики, глядя вслед катящемуся прямо по центру моста барабану с разматывающимся кабелем. «Пошла!» — выдохнул шашлычник. «Не сглазь!» — просипел рыжий. Бобина стала забирать правее, я затаил дыхание. «Сглазили!» «Только бы не врезались в машины раньше времени, только бы прошла мост!» «Хрясь!» Катушка наскочила на выбоину, выровнялась и через несколько секунд скрылась из виду. «Так катилась, что ли?» — с надеждой спросил шашлычник. «Ну?» — отозвался рыжий. «Вон мы ее как раскочегарили-то!» Некоторое время висела тишина, нарушаемая только стрекотом кузнечика из-под моста. «Давай, брат!» — наконец подбодрил меня шашлычник. «Если разведаешь путь и вернешься, героем будешь!» Он сказал это без иронии, и от простых слов повеяло холодом. В другой ситуации такая же фраза позвучала бы либо наивно, либо насмешливо. Сейчас жутковато. «Пошли», — сказала Марта и с трудом приподняла кабель. «Покажешь мне ту сторону». «Я сам ее не видел», — буркнул я, закидывая рюкзак сухпоем и тоже поднимая пыльный кабель. «Ух, тяжелый». «Дай-ка вперед пойду, если что случится, хотя бы вернуться сможешь». «Если что-то случится, никто не вернется, ни ты, ни я», — обронила Марта, вставая позади меня. «Но за благородный порыв спасибо, Макиавелли». «Киселев я», — Проворчал я и пошел вперед. «Не отставай!» «Еп, командир!» Отозвалась девчонка. «Ну, кто что думает?» Догнал голос Рыжего. «Дойдут, не?» Мужики подхватили тему. Шашлычник предложил делать ставки. Через минуту мы отдалились на приличное расстояние. Гомон стих, навалилась тишина. Мы с Мартой остались одни на мертвом мосту. Я шел, ловя за хвост какую-то мысль, которую уже давно не мог поймать. В голове навязчиво тикало, словно напоминание о том, что я забыл проверить нечто важное. Нечто, обнаруженное еще в келье с блаженным Андреем. Но как я ни старался, мысль с завидным упорством ускользала. Сзади сопела Марта. Сосредоточенно, настырно, громко, скрывая за мальчишеской бравадой обыкновенный девчачий страх. Мы до колик боялись не дойти. Оба. Боялись задуматься, отвлечься, а потом вдруг бац, оказаться совсем в другом месте. «А ты, видать, и впрямь ценишь свою... женщину», — сказала Марта в спину. «Вон как скатишь, аж пар валит. Если честно, я ей даже чуть-чуть завидую». Послышался нервный смешок. Я не стал отвечать. Уже почти удалось поймать ускользающую мысль. Под ботинком хрустнуло. От неожиданного звука внутри все сжалось. Я не увидел. Почувствовал, как вздрогнула девчонка. «Ложная тревога!» Натянуто пошутил я. Марта не ответила. Мы пошли дальше. Через минуту знакомо щелкнуло. Потянуло сигаретным дымом. «Вода йод!» И где только успела новую пачку достать. Мысль, наконец, попалась. Вспомнил, что хотел. Я резко остановился. Марта мягко врезалась мне в спину, недовольно спросила. «Чего?» «Проверить надо кое-что». Я полез в карман, достал мобилу и посмотрел на аппарат. Новый, без царапин. Со всеми буквами на логотипе, будто и не был разваленный всего несколько дней назад. Словно каждый проход сквозь стену света возвращает его к жизни. «Что там у тебя?» Заглядывая через плечо, спросила девчонка. «Ух ты!» «Да это просто...» Я перехватил ее взгляд и осекся. Марта смотрела не на телефон. Она смотрела на полупрозрачное золотистое сияние, мерцающее за мостом. Стена шла поперек Садового вдоль берега реки. «А говорили, яркая...» Разочарованно протянула девчонка, когда первый восторг прошел. «Бледнота какая-то». «Это отсюда бледнота, а ближе подойдешь, ослепит», — сказал я, убирая мобильник обратно в карман. «Двинули?» «Ну, двинули». Продолжая перебирать руками тяжелый кабель, мы пошли вперед к золотистому свечению. Я смотрел на стену. Неужели это граница еще одного слоя? Что за ней? Птицы задом наперед летают. От мысли стало неуютно. «Дошли», — сказала Марта, выпуская из рук кабель. Обошла меня справа. «Надо же! Сработал твой план, Макиавелли! А здесь эта хренотень впрямь ярче светит!» Я не ответил. Почувствовал опасность. Странно почувствовал. Будто хребтом, будто шестым чувством. Будто вокруг что-то неуловимо изменилось. «Вернись к кабелю!» Негромко сказал я. Марта стрельнула глазами и ответила. «Если бы что-то могло случиться, оно бы уже случилось, как только я...» Я предчувствовал беду. Но совсем-совсем не оттуда, откуда она пришла. Законам природы в этом месте уже было глубоко плевать на нас. А вот людям — нет. Нас ждали. Скорее всего, они тоже пробовали перебраться через мост, и у них тоже не получалось. А когда прикатился барабан с кабелем, устроили засаду и терпеливо ждали. Судя по тому, как проходила стена, эти люди оказались заперты между золотым свечением и рекой, из которой, по-видимому, тоже никто не возвращался. Они проснулись в загоне, на узкой набережной между мертвыми автомобилями, редкими обветшалыми строениями и бесполезными зарослями. И теперь те, кто не решился уйти через свет, ждали нас. Голодные и озлобленные. «Девку держи!» — рыкнул здоровенный бугай в обносках. Он выбрался из-за ржавого форда, как гигантский паук, почуявший, что жертва увязла в паутине. Одного взгляда хватило, чтобы понять, здесь с нами разговаривать никто не станет. Здесь нас прибьют. Марта при свете бугая не испугалась, наоборот, окрысилась. Схватила камень и без предисловий швырнула мужику в голову. Попала, но вскользь. Бугай взревел и ринулся на нас. С другой стороны дороги подбирались еще трое, тоже дранные, похожие скорее на обезьян, чем на людей. «В стену!» – заорал я Марте, которая собралась метнуть еще один камень. «Живо, в стену!» «В стену?» – молниеносно обернулась она. В глазах девчонки мелькнул испуг. Не от вида четверых разъяренных голодных мужиков, а от мысли, что ей нужно прыгнуть в это золотое сияние. «Туда? Я не хочу, я боюсь!» Я сшиб девчонку в длинном броске, увлекая за собой вниз по лестнице, рискуя переломать кости и ей, и себе, охая и матерясь. Мы скатились по ступенькам метра на два, и я кое-как сумел замедлить падение. Остановились. Я встал, чувствуя, как прихрамываю на левую ногу. Помог подняться обалдевшей и исцарапанной девчонке. Обернулся. Бугай отчухался от промаха и уже подбежал к лестнице. «Не уйдем сейчас, порвут». Я рывком привлек Марту к себе и прошипел ей в ухо. «Сама пойдешь или помочь?» «Глебушка». «Ясно, помогу». Я жестко взял ее за руку и так дернул за собой, что думал, сустав не выдержит. Сустав выдержал. Не выдержали нервы. Марта завизжала, уши заложила мгновенно и наглухо. Я проволок голосящую и брыкающуюся девчонку до конца лестницы и пинком отправил в ослепительный свет. Перед тем, как исчезнуть в яркой вспышке, эта коза извернулась и умудрилась влепеть мне пощечину. Получилось неприцельно, но звонко и обидно. «Ах ты засранка!» Выдохнул я и, держась за горящую щеку, бросился следом. Первозданный свет мгновенно заполнил все вокруг. Он принял меня, просто, без лишних вопросов, как старого знакомого. Свет уже знал меня. Глава 10. Зверь. «Спятил!» Я сделал еще один шаг, остановился и открыл глаза. Свет остался за спиной. Впереди за развязкой маячил Зубовский бульвар. Вправо с эстакады убегала Остоженка. А прямо передо мной сидела на растрескавшемся асфальте Марта. «Осел!» Я молча протянул руку, но она поднялась сама, даже не заметив предложенную помощь. «Идиот!» «У меня не начинается». Усмехнулся я себе под нос, вспомнив фразочку из той жизни, которой уже никогда не будет. «Чего не начинается?» Совершенно искренне не поняла Марта. Видимо, ее поколение культивировало уже другие флеш-мультики. «Ничего не начинается», — отмахнулся я. «Идиот!» Уже спокойнее констатировала Марта. «Засранка! Как будто у меня было время готовить ее неокрепшую психику к проходу сквозь стену. Или полагалось разрешение спросить?» Сзади взревело. Протяжно, дико, страшно. Я рефлекторно двинулся в сторону. Что-то ощутимо толкнуло в плечо, и я едва удержался на ногах. Мимо, продолжая орать, пролетел бугай и растянулся на асфальте. «Твою мать!» Я отпрыгнул, хватая за руку упирающуюся Марту и поволок девчонку в сторону. Но тревога оказалась ложной. Бугай был один. Компания его осталась где-то там, на набережной, за границей слоя. «Суки!» – рявкнул мужик так, словно ему отрезали пальцы по одному. Затем ввинтил еще пару ласковых. Сегодня день вежливости, не иначе. Я остановился. Девчонка вывернулась, строптиво выдернула руку. Мужик поднялся на колени, но так и не встал. Продолжил орать. Разобрать в его воплях что-то, кроме сквернословия, было невозможно, но в голосе звучало столько боли, отчаяния и страха, что мне сделалось не по себе. «Ты предпочла бы с ними остаться?» – спросил я тихо. Марта презрительно фыркнула. «Мол, хоть бы и так. Ты мне не папа, чтоб за меня решать». Правда, вслух ничего не сказала. Мужик, наконец, притих. Он больше не орал, только подвывал тихо, как побитая собака. Жалко и испуганно. «Суки! Суки!» Марта шагнула ближе, и я напрягся. «Интересно, это любопытство, протест или и то, и другое вместе взятое?» «Эй, дядя! Сука, только я! Он кобель!» Бугай дернулся и завертел головой. Его широко распахнутые глаза слепо таращились по сторонам. Взгляд прошел мимо девчонки, даже не задержавшись на ней. «Да он же не видит ни черта!» «Он слепой!» — подтвердила мою догадку Марта, отступая назад. Мужик попытался подняться, но передумал, так и остался стоять на коленях. Затянул отчаянно, раскачиваясь туда-сюда. «Суки! Суки!» Бугай, еще несколько минут назад готовый убивать, а теперь стоящий на коленях и ноющий, как обиженный ребенок, выглядел жутковато. Пугала молниеносность, с которой все произошло. Секунда, и человек сломлен. Но как? Он ведь зрячий был, бормотала Марта. Может, это камень? Какой камень? Не понял я. Догадка вертелась рядом, казалось, вот-вот уцеплю. Макиавелли, не тупи, я ему булыжником в башку попала. Может, там центр какой в мозгах повредился? Нет, не центр. Я зацепил ускользающую мысль и поглядел на девчонку. Ты глаза закрывала? Марта заморгала часто-часто. Сзади продолжал скулить бугай. Он будто и не слышал нас, охваченный горем и страхом. Я мог его понять. В одно мгновение лишиться зрения, это должно быть страшно. Когда сквозь стену шла, глаза закрывала? Хочешь сказать, его стена ослепила? Я не стал вдаваться в риторику. Хочу сказать? Да нет, не хочу. Сейчас это казалось мне очевидным. А проверить догадку можно только на практике. Открыть глаза и шагнуть в стену. Но проверять меня не тянуло. Идем, сказал я и зашагал вперед к эстакаде. Погоди, окликнула Марта. Я остановился, посмотрел на девчонку. «А этот?» – кивнула она на бугая. «А этот 5 минут назад был готов тебя изнасиловать, убить и сожрать!» Марта поежилась. «Сожрать? Не преувеличивай!» Девчонка, такая самостоятельная, такая находчивая, а ничего еще не поняла. Играет в свои нитки и не понимает, насколько все серьезно. С другой стороны, может, в этом ее счастье? У нее на глазах не забивали человека ломом, не сносили топором башню, не шептали на ухо жарко и бешено. «Я 30 лет не трахался, брат». Я тряхнул головой. «В любом случае, этот дядя сделал бы тебе бубо, и твои месячные его бы вряд ли остановили». Девчонка открыла рот, хотела что-то ответить, но я не стал слушать. Развернулся и пошел к Зубовскому бульвару. Догонит. Сзади зашлепали шаги. Снова заорал притихший было бугай. Наверное, мужик понял, что остается один в своей личной темноте. Вопил он отчаянно, матерно. Марта догнала, зашагала рядом. Временами она со смешанным чувством оглядывалась назад. «Тебе его не жалко?» – спросила наконец. Я мотнул головой. «А ты злой, Глебушка!» Последняя фраза прозвучала странно. В ней было не то осуждение, не то удивление. Она от меня этого явно не ждала. А чего ждала? Что я возьму слепого озверелого урода, который в прошлой жизни быдлом был, а теперь и вовсе с катушек сорвался. Пожалею, приласкаю, потащу с собой в светлое будущее. Но ведь это же бред. Я осекся. От этой мысли в груди ёкнуло. Ведь несколько дней назад я бы пожалел и потащил. Если бы Борис позволил. А если бы не позволил, а он не сделал бы этого ни за какие плюшки... Я, должно быть, смотрел бы на него так, как сейчас смотрит на меня Марта. Стоп. К черту самокопание. И без морального аспекта есть о чем подумать. Вот, к примеру, о слепом бугае. Интересно, прозреет или совсем ослеп? И что именно его ослепило? Вспышка света или у стены есть какие-то недоступные пониманию свойства? Что он видел, когда вошел с открытыми глазами в свет? И какого черта он вообще туда сунулся? Ведь явно не собирался. На адреналине? Или просто споткнулся неудачно? «Неуютно идти без нитки?» Снова нарушила тишину Марта, сбивая с мысли. «Как-то это непривычно. И вообще, здесь что-то не так». «Привыкнешь», — не глядя бросил я. «В одном девчонка права, что-то не так. Да я и не сомневался, что так оно и случится. У меня уже было достаточно опыта, чтобы не ждать от нового слоя ничего хорошего». Но что именно здесь сломалось, вывернулось наизнанку, я пока понять не мог. Скулёж бугая затих в отдалении. Эстакада приблизилась, нависла темным побитым временем монстром. Я поднырнул под нее, выскочил на Зубовский и замер. Вот оно. Садовое кольцо, насколько хватало глаз, было совершенно пустым. Ни людей, ни машин, ничего. Уже обыденных ржавых остовов не виднелось и на развязке под эстакадой. Но там это не так бросалось в глаза, давая лишь легкое ощущение чего-то непривычного. Здесь же не замечать отсутствие машин было уже невозможно. Рядом присвистнула Марта. Я оглянулся. На Крымском мосту за дрожащим золотистым светом торчали ржавые побитые автомобили. Высился влетевший в ограждение автобус. Тянулись пустые полосы, огороженные пластиковыми конусами. Бежала по асфальту кишка кабеля. Все это было там, за стеной, а здесь пустота. Будто какая-то фея взмахнула волшебной палочкой, превратив весь транспорт в тыквы, которые успешно сгнили за 30 лет. «А где все?» Девчонка дала петуха. Ее сорвавшийся голос эхом разнесся по пустому пространству, отражаясь от фасадов мертвых домов. Растительности здесь практически не было. Сквозь трещины в асфальте пробивалась лишь трава. И ни одной машины, ни единой живой души. Ни собаки, ни крысы, ни голубя, ни человека. «Не знаю», — ответил я, лишь бы не добивать испуганную девчонку молчанием. «Я боюсь», — честно призналась она и придвинулась ко мне. Завибрировала. Неожиданно, не к месту. Между нами. Марта шарахнулась. Я не сразу понял, в чем дело, а когда сообразил, внутри все замерло. «СМС-ка». «СМС-ка! СМС-очка!» Верещал в кармане дурной механический голос. Тогда, до анабиоза, этот рингтон казался мне забавным и оригинальным. Я запустил руку в карман. Непослушные подрагивающие пальцы подцепили телефон. «СМС-сообщение!» Закончил восторженный вопль мобильник и замер в руке. Не понимая, не зная, чему верить и что думать, я с замиранием сердца откинул крышку и ткнул в непрочитанное сообщение. Экран засветился. «Вам звонили. Мама. Последний вызов был в...» Не глядя на время и дату, я ткнул в кнопку вызова. На какое чудо я надеялся. Это было невозможно. Как тот сон о несложившемся прошлом. Это было похоже на помешательство. Это было... Телефон плямкнул сбоем и замолчал. На дисплее безжалостно маячил пустой столбик сети и надпись «Только СОС». «Только СОС». Я захлопнул раскладушку, едва не до хруста сжал телефон в кулаке и бессильно опустился на корточки. В левое колено стрельнуло болью, но я не обратил на это внимания. Мне звонила мама. Звонила из прошлой жизни. Может быть, она звонила из самолета перед взлетом? Может быть, уже после взлета, когда вырубился пилот и стали отключаться сидящие рядом? Ведь могла же она заснуть чуть позже. Может быть, она не звонила мне вовсе, а невероятно изменившаяся реальность издевалась надо мной доступными ей средствами. На макушку легла тонкая девичья ладонь, хрупкая, ласковая, нежная. В этом прикосновении я почувствовал задушенный страх и желание утешить. Сильное желание сильного человека, который где-то внутри слаб и беззащитен, но никогда не покажет этого. Захотелось схватить эту ладошку, ладошку Элли, поцеловать. Выхватить из нее искру, которая добавит сил, заставит справиться с приступом отчаяния, позволит подняться и идти дальше. Я схватился за ее руку, как утопающий хватается за соломинку. Развернулся. Элли не было. Рядом стояла Марта. «Что случилось, Макиавелли?» В голосе девчонки был придавленный страх, который она не показала бы сейчас никому. А еще было желание утешить, чисто женское желание, нестроптивой девчонки, требующей к себе взрослого отношения и оттого часто ведущей себя как ребенок, а взрослой женщины, знающей или чувствующей, что нужно находящемуся рядом мужчине. «Ничего», — ответил я, встал. Горло свело, слово прозвучало сипло, я откашлялся. «Ничего». Мама звонила. «Ты же говорил, что она...» Я покачал головой и бездумно пошел вперед по Зубовскому бульвару. Говорить не хотелось. Ничего не хотелось. Марта тихо зашагала рядом. Мир вокруг опустел. Нет, Зубовский не умер, но жизни здесь не было. Никакой, даже той ветхой, что осталась за спиной и светом. Не смерть, но пустота. Точно как в душе. Правда, у меня еще теплилась надежда, что впереди ждет Эля. А что ждало впереди этот опустошенный фрагмент реальности? Садовая изгибалась, перекресток на Зубовской площади тоже был пуст, как пустовал и Смоленский бульвар за ним. Ничего и никого. Только асфальт и скудная растительность, дома и небо. В кармане знакомо завибрировало. СМС-ка, СМС-очка. Да заткни ты его, поморщилась Марта. Я выудил телефон из кармана, ткнул в сообщение. Вам звонили. Не читая дальше, я вышел в меню. Не хочу знать, кто мне звонил. Какой в этом смысл, если я все равно ничего, совсем ничего уже не могу сделать? Отключив звук, я сунул телефон обратно в карман. Пусть вибрирует. Главное, чтобы не орал. «Извини», — перехватив мой взгляд, тихо сказала Марта. «Он на самом деле на нервы действует». Я попытался улыбнуться и только теперь понял, насколько был напряжен. Хорошо, должно быть, рожу перекосило, раз девчонка решила извиниться. Я представил, как моя зверская физиономия выглядит со стороны, и вяло усмехнулся. Я не сержусь. «Слушай, а можно вопрос?» Девчонка была на удивление вменяема и спокойна. Не иначе жалеть меня вздумала. Только в душу не лезла, а то ведь сорвусь. «Попробуй», — предложил я. «Как думаешь, а тот дядька чего видел, когда сквозь стену шел? Или он сразу ослеп?» Кажется, я переоценил порыв попутчицы, и жалеть она меня не собиралась. От этого с одной стороны стало легче, а с другой сделалось обидно. Что ж, я даже жалости не заслуживаю. У него бы и спросила. Спросила бы. Только один орал как резанный и не склонен был разговаривать, а второй очень торопился. Я и сейчас тороплюсь. Ты не ответил. Я пожал плечами. Откуда мне знать? Я глаза всегда закрывал, видел только очень яркий свет. «Так мой дедушка рассказывал», — задумчиво проговорила Марта, и я отметил, что дедушка, в отличие от предков, не вызывает у нее раздражения. «Что рассказывал?» — не понял я. «Когда он перенес клиническую смерть, его потом спрашивали, что он видел. Знаешь, как обычно рассказывают про трубу, тоннели, коридоры, в конце которых горит свет, и родственнички стоят помершие? Дед ничего такого не гнал, только сказал... Я видел очень яркий свет. Она повернулась ко мне и посмотрела очень серьезно. «Слушай, Макиавелли, а может мы все нахрен умерли?» Мысль стегнула будто хлыстом. И тут же хлестнула еще раз. «Стойте!» Я резко обернулся на голос. От Пречистенки в нашу сторону двигались трое. Впереди шел невысокий, интеллигентного вида мужчина лет 40 с аккуратной, коротко стриженной бородой. Одет он был просто, и одежду, судя по всему, с момента пробуждения не менял. Впрочем, она довольно сносно сохранилась. Чуть позади него, справа и слева, молча вышагивали крепкие молодые парни. Не качки, но если что, мне от такого не отбиться. А их двое, плюс бородатый. Скверно. Эти на мертвых не похожи. Шепнул я Марте. И на святого Петра с архангелами тоже. Те двое скорее на охрану смахивают. «Архангелы?» хмыкнула девчонка. «Не двигайтесь!» Мягко, но уверенно приказал тот, что шел впереди. Мужчины приблизились. Бородатый остановился в шагах в 10 от нас, предусмотрительно. Если я захочу перегрызть ему глотку, одним рывком не достану. А больше у меня не будет. Архангелы, как выразилась Марта, свое дело явно знают. Парни подошли ближе, сдернули у меня с плеча рюкзак и принялись бесцеремонно нас обыскивать. Марта хихикнула, когда пальцы молчаливого парня пробежали по ее ребрам. «Чего?» – окрысилась тут же, поймав его взгляд. «Я щекотки боюсь, и не мечтай!» Я хотел добавить, что у нее месячные, чтобы окончательно добить парня. Но у того и так с рожи слетела вся непроницаемость. Я не стал усугублять, промолчал. «Мы не грабители», — пояснил между тем бородатый. «И не причиним вреда. Обычные меры предосторожности. Просто мы должны убедиться, что у вас нет оружия». «А мы не должны убедиться в том, что у вас его нет?» — поинтересовался я. «А у нас оно есть», — легко отозвался бородатый. «Но мы не причиним вреда». «Свежо питание», — буркнула Марта. «Да серится с трудом». «Грубость тебе не к лицу», — улыбнулся интеллигент в бороду. Девчонка вскинулась, улыбка бородатого стала шире. «Я не собираюсь тебя воспитывать, просто грубость тебя не красит, чисто по-женски. Но если ты отрицаешь себе женственность, продолжай на здоровье». Парень, закончивший с Марты, изучал содержимое моего рюкзака. Второй, шерстивший мои карманы, с удивлением посмотрел на мобильник, сунул обратно и повернулся к бородатому. «Все чисто, Антон». Бородатый посмотрел на второго, дождался кивка и только после этого подошел наконец к нам ближе, протянул руку. «Антон!» Я пожал протянутую ладонь. «Глеб, это Марта». Бородатый кивнул девчонке. «Откуда вы здесь?» «От верблюда!» Ляпнула Марта и тут же нахмурилась, наткнувшись на усмешку Антона. Он в самом деле не воспитывал девчонку, не сыпал нравоучениями. Ему это было не нужно, в нем чувствовалась сила, не физическая, внутренняя. «Оттуда!» — мотнул я головой в сторону Крымского вала. «Значит, с другого круга». «Круга?» — уточнил я. «Круг, конечно, не совсем верное определение, они неровные, но закольцованы и без углов». Он говорил спокойно, не играл, и знал, что я прекрасно понял, о чем он. Он вообще слишком много понимал. Пугающе много. «Идем!» — позвал Антон. «Куда это?» «Тут рядом, не бойтесь, я просто хочу поговорить». У него все выходило просто и без напряга. Это настораживало. Когда кругом дурдом, спокойствие настораживает. Или это замануха? «А здесь поговорить нельзя?» «Здесь не самое хорошее место». «Конечно, тут никого нет, но сюда приходят с других кругов. И оттуда?» Он кивнул в сторону Крымского вала. «И оттуда?» Второй кивок был в сторону Смоленки. «Не со всякими людьми здесь стоит пересекаться. Встречи бывают разными, небезопасными в том числе. Идем?» Я покосился на Марту. Та смотрела на меня и явно ждала решения. Мужчины тоже ждали. Мне очень захотелось сказать, что я тороплюсь и уйти. Но Антон умел заинтересовывать. А кроме того, двое его молчаливых спутников стояли за спиной, и я вовсе не был уверен, что мой отказ не будет воспринят как команда ФАС. «Идем», — согласился я. Вопреки ожиданиям, на причистинку, с которой они вышли, Антон не свернул. Отошел с проезжей части, будто боялся, что его задавят, и двинул вперед по Смоленскому бульвару. Что ж, тем лучше, по пути. Говорить он начал сразу, и говорил явно для меня. Марта поняла это довольно быстро, и, одарив Бородатого небрежным взглядом, отстала. Вскоре послышался ее голосок. А еще через некоторое время, к моему удивлению, с ней заговорили молчаливые парни Антона. В смысл их беседы я не вслушивался, то, что говорил сам Антон, было интереснее. «Здесь пустой круг», — рассказывал он. «Но в домах многое сохранилось. Вещи, не люди. Люди, на счастье, этого еще не поняли. Когда поймут, начнут мародерствовать. Тогда нужно будет либо серьезно озадачиться безопасностью, либо придется уходить». «И ты решил здесь закрепиться, пока никого нет?» «Напротив», — покачал головой Антон. «Я предпочитаю отсюда уйти. Если бы я был обычным человеком, разумно было бы пустить корни». «А ты не обычный человек?» Реплика показалась странной. В лучшем случае этот тип страдал манией величия, и в худшем... Худший вариант в легкой версии я уже наблюдал. Наверное, сумасшествие в свихнувшемся мире – норма. Я все еще жил другими нормами. «Они называют меня просветленным. В этом есть доля правды», – спокойно отозвался Антон. «У меня другой путь – дорога. Просто прежде, чем отправляться в путешествие, надо набраться сил и подготовиться. Потому мы здесь». «И к чему ты готовишься?» «Не волнуйся», – мягко понимающе улыбнулся он. «Никаких крестовых походов. Просто немного истины для тех, кто ее не знает. Это миссия». «То есть ты мессия? А это?» Я кивнул назад. «Твои апостолы? Который из них Иуда?» «Надеюсь, обойдется без этого». Он оглянулся, спокойно закончил. «Зато вакансия Магдалины пока свободна». «Забудь», — отрезал я. Он снова понимающе улыбнулся. Такой мягкой, светлой улыбкой. В нем было слишком много понимания и света. Так много, что рядом с ним любой бы показался моральным уродом. А дальше вилка. Или смиренно идти к нему в ученики, осознав свою ничтожность. Или дальше жить ничтожеством. При этом он не морализаторствовал и не пытался навязать свою истину. Он ее даже предлагать не торопился, просто говорил, что знает. И говорил так уверенно и спокойно, что ему хотелось верить. «Если передо мной не пророк, то в любом случае очень сильный, очень мягкий, очень светлый человек». Ощущение было удивительным. И все же что-то меня тревожило. Или я просто привык ждать подвоха от каждого куста. «И что ты готов дать людям? Ради чего поход?» «Немного знаний о кругах, о жизни, о смерти». Антон не заметил колкости. Вернее, заметил, конечно, он все замечал. но не обратил внимания. Я пытался поддеть его по инерции из-за какого-то глупого, упрямого недоверия. Это он, кажется, тоже понимал и закрывал глаза. «О смерти? Это любопытно», — против желания сказал я, чувствуя, что вообще-то пора угомониться. «Марта вот считает, что мы все умерли. Так что все это...» Я обвел рукой вокруг себя. «Выходят круги ада». Просветленный улыбался. «Круги ада — глупая придумка одного фантазера. Человечество ничего не знает о смерти. И до сна ничего об этом не знало. Забытое знание. У нас даже объективного медицинского определения для этого нет». «Как это?» Усмехнулся я, чувствуя, что подловил просветленного легко и непринужденно. «Сердце останавливается, кровь перестает циркулировать». «И что?» «В Тибете умеют это делать усилием воли. Что еще?» «Прекращение деления клетки?» «На трупах какое-то время продолжают расти ногти и волосы». «Прекращение деятельности мозга?» Догнала Марта. Оказывается, девчонка давно уже перестала болтать и слушала нас. «Энцефалограмма мозга шамана в состоянии транса кардинально отличается от энцефалограммы мозга живого человека», невозмутимо отозвался Антон. «Мы ничего не знаем о смерти и боимся ее». «Почему?» «Смерть — это всегда потеря, боль». «А жизнь разве не полна потерь и боли?» «Ее мы не боимся». «Это все слова», — покачал я головой. «Вообще все слова. Только одни мы принимаем на веру, а другие нет. У всех народов есть мифы и сказки о воскрешении мертвых. Помимо определения «живой» и «мертвый», есть еще определение «не мертвый». Хочешь сказать, что ты можешь воскрешать мертвецов?» «А чего их воскрешать?» — улыбнулся Антон. «Погляди по сторонам. Вокруг ходят люди, возродившиеся к жизни. Мы уже воскресли». «Это высокие материи», — отмахнулся я. «Где факты?» «Будут и факты», — пообещал Антон и свернул направо. По переулку мы прошли всего один дом и снова свернули. На этот раз во двор. Углубляться не стали. Если на Садовом сохранился более-менее цивилизованный вид, то здесь, где и до анабиоза густо росли деревья, сейчас были настоящие джунгли. Нас ждали. Пятеро. Не таких крепких, как те, что сопровождали Антона, но и доходяг здесь не было. И ни одной женщины. Мужчины поднялись нам навстречу. Я внутренне напрягся. Вероятно, это отразилось и на лице. Во всяком случае, Антон снова растянул губы в понимающей усмешке. «Здесь не причинят зла. Вы голодны?» Я запнулся. Последний раз я ел черт знает когда. Привалов мы не делали, хотя в рюкзаке был паек, презентованный шашлычником. Жрать хотелось зверски. «И чем мы обязаны за такую щедрость?» «Ничем. Просто если вы голодны, вас накормят. Вы ничего не должны, успокойся. Ни мне, ни им, ни ты, ни она». Кажется, он говорил искренне. Но мне что-то по-прежнему не нравилось. «Спасибо», — вежливо ответил я. «Я не голоден». «А я бы похавала», — подала голос Марта. Антон кивнул, прежде чем я успел что-то сказать. Марта окружили люди просветленного и потащили в сторону, где горел костерок. Семь мужиков уводили одну глупую девчонку. «Пойдем поговорим», — предложил Антон. Я посмотрел на Марту, что весело щебетала с одним из парней, пока другой колдовал у костра. Кажется, девчонка освоилась. Только бы не вышло беды. «Не переживай», — снова будто заглянул в мои мысли Антон. «Ее никто не тронет. Ей не причинят зла, обещаю». «А почему нельзя поговорить здесь?» «Здесь много ушей. Ты же хотел делиться истиной со всеми». «Не всякая истина подходит для каждого. Есть истины далеко не для всех ушей. К истине надо готовить». «А я готов?» «Не уверен», — отозвался Антон. «Но раз идешь туда, то должен знать». Больше он не сказал ни слова, просто пошел в сторону. Я поглядел на Марту. Кажется, у нее все было в порядке. И кажется, просветленному можно было верить. Я догнал Антона довольно быстро. Еще какое-то время шли молча. Первым заговорил он. «Не бойся, ее не тронут. У нас никого не трогают». «Зачем тогда оружие?» «Мы не трогаем, это не значит, что не трогают нас. Это третий круг». «Слой», — зачем-то поправил я. «Слой?» Антон приподнял бровь. Кажется, он впервые выдал какую-то эмоцию, кроме буддистской улыбки и умиротворения. «Да, пожалуй». «Так вот, это третий. На нем все достаточно серьезно, чтобы у людей менялось сознание. оно и меняется. Я не видел здесь людей, кроме вас. Их мало, но они появляются». Антон остановился возле могучего дерева и присел, откинувшись спиной на ствол, как на спинку кресла. «Садись, в ногах правды нет». Я послушно опустился на корточки, отмечая, что попадаю под магию его голоса, его спокойствия, его уверенности. Слушаюсь. «Люди здесь появляются. И, как правило, опасные люди. Те, что идут снаружи, останавливаются раньше. Те, что идут изнутри, в большинстве своем опасны. Третий круг, или слой, как угодно, это рубеж. А всего их сколько? 9? «Нет, ты не готов», — покачал головой просветленный. «Забудь про Данте и перестань мыслить штампами, если хочешь жить в этом мире. Перед тобой новая реальность, живущая по новым законам. А ты зачем-то пытаешься к ней приладить свое представление об умершем мире. Зачем?» Вопрос был риторическим. Антон не хуже меня понимал, что отталкиваться от своего опыта – это вполне в духе человеческого существа. Это естественно. «Ладно. Сколько?» 4. Ответил он. «А дальше?» «Сердце этой червоточины. На 4-м слое свои странности. В сердце все совсем не так. Там нет привычной реальности. Там все иллюзорно и спорно. И каждый, кто туда придет, вынесет оттуда что-то личное». «Откуда ты все это взял?» Антон не посмотрел на меня, взгляд его затуманился, будто он видел сейчас что-то совсем иное, свое. «Я был там». И он заговорил. Голос его звучал мягко, обтекаемо, вливался в уши, в душу, в мозг. Не знаю, каким он был просветленным, но оратором он был великолепным. Он проснулся на 2-м слое, не там, где была община шашлычника, а по другую сторону круга. И тут же попал в петлю. С одной стороны была стена, с другой – дорога. Стена пугала, и он пошел от нее. Но все время возвращался на то же самое место. Он попробовал идти вдоль стены, но результат не изменился. Когда количество пройденных петель перевалило за 10, Антон решил, что это знак, и вошел в стену. 3-й слой он пролетел со свистом. На 4-м застрял. Потом вошел в червоточину, как он называл центр, и вышел из нее другим человеком. «Они зовут меня Просветленным», — закончил он. «Это не я придумал». «А они? Тоже там были?» «Нет, они не готовы. Я подобрал большинство из них на 4-м слое. Одного здесь. Они были растеряны и напуганы. Теперь они знают истину». «Ты зря иронизируешь», — спокойно заметил Антон. «Но это нормально. Ты тоже растерян и напуган. Уверен, что тебе надо на 4-й слой». Я кивнул. «Заметь, я не спрашиваю, зачем тебе туда. Если надо, иди. Но я хочу тебя предупредить. Там...» Он замолчал, подбирая слова, а может, просто подстегивал мой интерес. «Что там?» Не выдержал я. «Там сложно. Там ничему нельзя верить. Там не все так, как кажется. То, что ты видишь или слышишь, не всегда существует здесь и сейчас. Иногда не существует вовсе. Верить можно только себе. Слушай себя. И не ходи в червоточину». «Что?» — не удержался я. «Боишься конкуренции?» Антон растянул губы, снова напомнив улыбающегося Будду. Тот, кстати, тоже был просветленным. Ощутил свою связь с каждой клеткой бытия, почувствовал себя каждой частичкой мироздания и просветлел, если я правильно помню. «Конкуренции я не боюсь. Я боюсь за тебя. В червоточине был не только я. Если повезет, увидишь тех, кто оттуда вышел. Это трудно объяснить, но там у всех все по-своему». «У каждого своя стена», — припомнил я. «Ты очень верно сказал», — кивнул Антон и поднялся. «Именно так». «Это не я сказал». «Все равно верно». Он развернулся и пошел обратно. У меня были вопросы, но он, видимо, посчитал, что сказал достаточно. «Погоди!» — позвал я, догоняя. «Надо бы вернуться, что-то не так». Вдалеке хрустнула ветка. Антон прибавил ходу. Я шел за ним след в след. Впереди между деревьев заплясал огонек костра. Просветленный сбавил шаг. У костра мирно сидели ребята Антона. Марта болтала, смеялась и трескала что-то из котелка в промежутке между разговорами. Просветленный подошел ближе к своей ватаге и встал чуть в стороне, у дерева. Удачно он сбежал от вопросов. Я хотел знать, что случилось. Хотел спросить, что произошло. Хотел уточнить подробности, выяснить хоть что-то про устройство мира. У меня были вопросы и про другую червоточину, в Сколково, и про пустой слой. Как случилось, что здесь никого нет? У меня было много самых разных вопросов. А он поманил меня историей и сбежал. Почему? Потому ли, что у него на самом деле не было ответов? Или потому, что он не хотел ими делиться? Я встал рядом с деревом возле Антона. «А стена?» – спросил я шепотом. «Стена такая же, как сама червоточина, или другая? Что увидишь, если войти в нее с открытыми глазами?» Антон рассмеялся вдруг громко и открыто. Ответил тоже громко. «Я видел очень яркий свет». Что-то тихо прошуршало сзади, и чья-то рука прижала к горлу просветленного широкое лезвие. Страшное, необычное, похожее на мачете. Я дернулся от неожиданности. Тут же в спину чуть ниже лопаток уперлось острое и твердое, как будто чуть левее позвоночника легонько ткнули ломом. «Хочешь увидеть еще что-то? Делай, что говорят!» Голос прозвучал хрипло и удивительно знакомо. Эту хрипотцу, ненаигранную, непростуженную, я бы узнал где угодно. За спиной затрещали ветки. Широко, справа и слева. Люди, что подошли сзади со двора, уже не таились. Судя по всему, их было много. Парни Антона встрепенулись, заметили неладное. Но было поздно. Краем глаза я видел человек 5 с ломами, арматурой, топорами. Они неторопливо выходили из-за деревьев. А апостолы просветленного были хоть и не доходяги, но с пустыми руками против озверевшей стаи. Да и проворонили все на свете. Хоть бы охрану выставили. О чем думали? В том, что сзади звери, я не сомневался. «Никому не дергаться!» Продолжал командовать невидимый мне предводитель чужаков. «Всю жратву сюда, шмотки вытряхиваем, все, что есть!» У костра мелькнуло бледное лицо Марты. Девчонка медленно поднялась на ноги. Грохнулся и покатился по земле котелок. Человек, державший Антона, качнулся вперед, и я увидел его. Борис был страшен. Лицо заострилось, приобрело нездоровую худобу. Морщина на лбу стала глубже и резче. Рыжеватая щетина отросла до неприличного состояния и пошла клочьями. В этой рыжей поросли сквозила седина. Но страшнее всего были глаза. В них не осталось ничего человеческого. Злой, колючий, бешеный взгляд. На той грани бешенства, за которой уже безумие. «Не дергаться, я сказал!» — рявкнул Борис. «Что ты делаешь?» Пробормотал я, чувствуя острие лома чуть ниже лопаток. «Беру то, что мне нужно, брат!» Жестко отозвался он. «А ты, как погляжу, все сказки слушаешь?» «Ты следил?» Он не посчитал нужным ответить, чуть повернулся. Антон не успел повторить движение. Лезвие мачете вспороло кожу на шее. У костра зашевелились парни просветленного. «Сидеть!» Рявкнул Борис и принялся раздавать распоряжение. «Лишнего не берите, только необходимое. Кто будет рыпаться в расход, девку мне, этого оставьте!» Он кивнул в мою сторону, и я почувствовал, как от спины убрали острые. «Пойдешь со мной, брат. Нечего тебе тут делать. И там тоже. Ее там нет». «Ее там нет». Слова врезались в сознание, внутри похолодело. Люди борзово двинулись с места. Парни у костра смотрели на Антона, словно ждали чуда. Чуда не произошло. Я поглядел на просветленного. Он был спокоен и легко кивнул, насколько позволяло приставленное к горлу лезвие. А дальше произошло... Нет, не чудо. Просто мир вдруг взорвался, и все вокруг молниеносно переменилось. С Борисом было всего 6, диких вооруженных чем попало. Их было меньше, но на их стороне была неожиданность, сила и наглость. И все это сломалось в мгновение ока. Разбилось, когда стало ясно, что никакой неожиданности в их появлении нет, а сила... Двое парней у костра поднялись в рост. В руках невесть откуда возникли автоматы. 2 потрепанных, но вычищенных и приведенных в порядок милицейских калаша. «У нас есть оружие», — говорил мне Антон. «Здесь пустые дома», — объяснял он еще тогда на Садовом. «Пустые дома, но вещи сохранились». Вещи сохранились, а дома пустые. Пустые магазины, пустые салоны, пустые рестораны, пустые милицейские участки и опорные пункты. а вещи сохранились. Все это пронеслось в голове за долю секунды. Парни вскинули автоматы. И они не пугали демонстрацией оружия. Они... Треснула очередь, следом вторая. Вышедшая из дворовых джунглей свора уже на полпути к костру споткнулась, сломалась, не ожидая такого расклада. Все смешалось. Взвизгнула, зажав уши руками, Марта. Заметались люди Борзова. Кто-то швырнул топором в сторону костра, но промахнулся. Потом мир сузился до близлежащего пятачка. Как Антон умудрился вывернуться из захвата Бориса, я не видел. Возможно, знал какие-то хитрые приемы. Возможно, Борис растерялся, не ожидая столкнуться с автоматным огнем. Хотя в последнее я не верил. Выпавший из рук Борзова клинок ударился рукоятью о мою больную ногу и отлетел в сторону. Именно на этот удар я и обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть заваливающегося на спину Бориса. Падая, он отпихнул меня. Я не удержал равновесия и отлетел к дереву. Борзый крутанулся, пытаясь ухватить Антона за ногу, но не успел, и тот силой ударил его носком ботинка под ребра. Все слилось. Звуки, запахи, образы. Грохотали выстрелы, несло гарью. Метались, падали люди. Оборвался на высокой ноте крик Марты. Она смотрела по сторонам полными ужаса глазами. Кто-то с хрипом повалился на землю, зажимая разорванное очередью брюхо. Чуть поодаль сцепились два мужика. В одном из них я узнал Охрангела. Выхватив откуда-то небольшой нож, Борис попытался подняться на ноги. Почти удалось. Он бросился на Антона, но получил резкий удар. Отлетел, повалился на землю. «Они не причинят вреда, они никому не причинят вреда», — метнулось в голове. Антон жестко ударил ногой упавшего Бориса. Взгляд того зацепился за валяющееся неподалеку мачете. Взгляд рванулся клинком. Только взгляд. Очередной пинок перевернул Борзова на спину. Ботинок Антона опустился ему на горло, припечатал к земле. Треснула финальная очередь. Всхлипнул, затихая, последний из нападавших. Все было кончено. Вот так, неожиданно, быстро и страшно. Борис лежал на асфальте, мачете отлетело в сторону шагов на 5. Дотянуться до него Борзый не смог бы, даже если б захотел. Над ним возвышался Антон, наступив на горло. Каблук просветленного давил Борису на кадык. Бородатый был спокоен и безмятежен. Лицо Бориса искажало боль. Один из парней Антона возник рядом. В лоб Борзому уставилась дуло автомата. Просветленный вскинул руку, останавливая. Посмотрел на меня. «Он действительно твой брат?» Голос его звучал все так же спокойно и невозмутимо. Почему-то это злило. Я кивнул, сделал шаг к Борису. Антон убрал ногу. Борзый перекатился на бок и надсадно закашлялся. Растер ладонью горло. Зверь. Дикий, злой, загнанный в угол, но все еще опасный. Почему он стал таким? Что он видел там, откуда пришел? Там, куда иду я? Почему? Прошептал я. Борис ощерился и расхохотался, закашлялся. Так и дохал еще какое-то время, чередуя смех с кашлем. «Ты там не был, брат, а я был». «На Арбате?» «И еще дальше, там ад кромешный. После того, что было там, мне уже все равно. Если бы ты видел, ты понял. Ты еще поймешь». Он снова прокашлялся и начал медленно вставать на ноги. Парень с автоматом напрягся. Тихо щелкнул предохранитель. «Подожди», — остановил его Антон. Борис тяжело поднялся, его шатало. На направленный в живот автомат он смотрел с кривой ухмылкой. Ему в самом деле было все равно, и для него не существовало больше никаких ограничений. Я мог бы просить Антона отпустить его, наверное, тот даже согласился бы. И Борис, возможно, смог бы уйти, не сделав глупости. Но везде, где бы он появлялся после, случалась бы беда. Потому что ему было все равно. Потому что больше не было ограничений для того, кто когда-то был моим братом. Не было морали, не было закона, не было заповедей. Ничего не было, кроме сиюминутных целей, для достижения которых все средства оказывались хороши. Любые средства. Он пошел бы дальше. Наверное, когда-нибудь он нашел бы смерть. Потому что искал ее. И потому что смерти он больше не боялся. Не было для него теперь страха смерти. Сколько он еще убьет и покалечит, прежде чем найдется кто-то, кто сможет его остановить? Я посмотрел на Антона. Тот сверлил меня взглядом и ждал. Чего? Моего решения? Разрешения? Лицензии на отстрел собственного брата? Он ждал, когда я скажу что-то. А я не мог ничего сказать. Не мог сказать «нет», потому что это был мой брат. Не мог сказать «да», потому что... А он смотрел на меня и ждал. Ждал. Ждал! Я бессильно закрыл глаза. Мир погрузился во тьму. В ушах зазвенела тишина. «Не здесь!» Разорвал эту свистящую тишину голос Антона. Лязгнуло, послышались шаги. Зазвучали метрономом, стали удаляться. Я открыл глаза. Борис, пошатываясь, шел вдоль дома. Следом твердо вышагивал парень с автоматом. Ствол смотрел в спину Борзова. И каждый его шаг отдавался у меня в груди болью. Не было сил остановить это. Если бы Борис обернулся, если бы он только посмотрел на меня. Но он не обернулся и не посмотрел. Еще несколько шагов, и мой брат под дулом автомата скрылся за углом дома. Навсегда. «Авель!» — проговорил спокойный, вкрадчивый голос в самое ухо, в самую душу. «Зачем ты убил брата Каина твоего?» Я развернулся. Антон был невозмутим, уравновешен и светел, как всегда. В глазах потемнело. На секунду мне показалось, что внутри вот-вот что-то взорвется, и я убью просветленного. На секунду. В груди глухо ухнуло. Осечка. «Пошел ты к ядрене матери!» — прорычал я и не узнал своего голоса. «Ты ведь мог?» — начал Антон. «Пошел ты!» — рявкнул я и бросился к Садовому кольцу. Прочь из переулка. Прочь отсюда. Прочь! Не соображая, выскочил на Смоленский бульвар. Перед глазами поплыло, заволакивая все вокруг мутной пеленой. Показалось, что теряю сознание. Не сразу понял, что это всего лишь слезы. Споткнулся, упал на колени, размазывая горячее и влажное по лицу. Хотелось выть, орать, плакать в голос, но голоса не было. Меня трясло. Сколько я сидел так на асфальте посреди Смоленского бульвара, содрогаясь в беззвучном рыдании? Минуту? Час? Вечность? Он был неправ. Снова врезался в голову спокойный, как айсберг, голос Антона. Там нет ада. Я был, я знаю. Там то, что у тебя внутри. Если внутри кромешный... Заткнись! Заткнись! Просипел я, поднимаясь. Снова возникло желание убить. Там нет ада, если ада нет внутри? А откуда этому бородатому знать, что у меня внутри? Да я сам этого до конца не знаю. И это незнание пугает. Может, у меня внутри еще больший ад, чем у Бориса? И сейчас он вырвется наружу без всякого там. Вырвется и похоронит этого недоделанного Будду. Я стиснул кулаки. Антон стоял рядом, спокойный, как танк. Я почувствовал, что теперь ударю кулаком в лицо. Со всей силы, которая сейчас больше, чем когда бы то ни было. Ударю, а потом буду бить. Долго, много, в кровавый фарш. Пока хватит сил. Кто-то мягко взял меня за руку. Рядом стояла Марта. «Тихо, Глебушка, тихо. Идем. Идем отсюда». Она потянула меня, и я пошел. Спотыкаясь и запинаясь на каждом шагу. Не соображая, куда и зачем иду. «Идем. У тебя там женщина, она тебя ждет. Она тебя обязательно ждет, Глебушка. Не может не ждать. Если бы я была на ее месте, я бы ждала. Идем, мой хороший». Она говорила и говорила, и, кажется, плакала. Мы шли. Сколько, не знаю. Наверное, недолго. Впереди знакомо золотится воздух. За этой светлой пеленой высилась готическая громадина Мида. «Идем, Глебушка, идем!» Свет приближался, становилось ярче. «Идем, тебе надо, надо идти, тебя ждут!» Стена наливалась силой, светила нестерпимо. Я остановился, Марта стояла рядом и плакала. Улыбалась сквозь слезы, но губы кривились, дрожали. «Знаешь, что я думаю, Макиавелли? Ни хрена мы не сдохли!» — всхлипнула она. «А может, и надо было бы? Как думаешь? Что тот мужик увидел?» «Какой мужик?» «Не понял я». «Идем, тебя ждут». И она шагнула в свет. «Да, меня ждут. Меня ждет Эля. Там, за стеной. Осталось совсем немного. Я закрыл глаза и пошел вперед. Свет стал нестерпимым. Он слепил даже сквозь сомкнутые веки, пронзал насквозь. А потом вдруг пощадил. Сделался глуше, отступил. Я огляделся. Марты рядом не было. Глава 11. Ад. Золотистая стена света разбивала площадь надвое. Высотка Мида молчаливой пирамидой возносилась в грозовое небо. Казалось, шпиль вот-вот вспорит слишком низкую тучу и оттуда ливанет. Но дождя все не было. В воздухе висел приторный запах умирающего лета. Легкий вихрь кружил над ярко-белой зеброй газету, свежую, будто отпечатанную только вчера. Марты не было. Она вошла с той стороны вместе со мной, а с этой не вышла. У каждого своя стена. Что ты увидела, непокорная хрупкая девчонка, так не вовремя научившаяся жалеть и верить? Эти же новенькие машины и нетронутые здания? Этих же темных призраков, стоящих в очереди в кассу за стеклом гастронома, которых вижу сейчас я? Вряд ли. Ты шла к другим призракам, к своим. Шла по натянутой до бритвенной остроты струне, ведущей тебя из детства. Вон из скомканного, как толком и непрожитого детства. Марты больше не было. Точнее, она была, конечно, но уже не рядом, а где-то далеко, за своей персональной стенкой. Ждать не имело смысла. Я обогнул блестящую легковушку, припаркованную на пятачке возле выезда на Садовое, и неторопливо пошел по Арбату. Не хотелось оборачиваться, не хотелось смотреть по сторонам, не хотелось думать ни о чем. Хотелось идти вперед и просто знать, что каждый шаг немного приближает меня к родному человеку, к Эле. Строптивая девчонка Марта была чертовски права, меня ждут. Дверь Макдональдса распахнулась, и оттуда выскользнула парочка. Молодой парень с девушкой под руку. Я, не сбавляя хода, повернул в их сторону, и парочка рассыпалась ворохом янтарных искр. Лишь два темных силуэта еще некоторое время двигались по инерции, потом исчезли и они. Четвертый слой. Непостоянный. Лживый. По-прежнему зверски хотелось есть, но я заставил себя пройти мимо забегаловки. Почему-то не покидала уверенность, что картошка фри или гамбургер, попробуй только к ним прикоснуться, рассеются золотистым дымом. Ерунда, скорее всего, но проверять желания не возникало. Интересно, а я для других тут тоже кажусь призраком? А что если Эля? Я со злостью выгнал мысль из головы и зашагал быстрее. Главное, чтобы она не ушла далеко от дома. Ведь наверняка не все здесь иллюзорно. Можно что-то есть и пить. Здания же вон стоят, деревья растут, машины целехонькие. Значит, и какие-то продукты должны были сохраниться. В ушах до сих пор звучало эхо выстрела. Перед глазами все еще стоял звериный оскал Бориса. От куртки пахло пороховой гарью и сырой землей. Я остановился шумно и долго выдохнул. С остервенением содрал с себя грязную куртку, бросил на асфальт. Она вздрогнула, будто погибая, и замерла бесформенным комом возле ноги. От памятника Акуджаве отделились три тени и двинулись в мою сторону. Я даже не пошевелился. Что могут сделать эти лишь наполовину настоящие призраки? Избить? Маловероятно. Душу вынуть? Так поздно уже. Вынули и обратно заправили. Кое-как, наспех. Тени делались все насыщенней, на ходу обретали форму. Их движения становились похожи на человеческие. Метров с пяти уже можно было различить лица. Неформалы. Вечный контингент Арбата. Две девки и долговязый парень лет по 20, а может и меньше. По прикиду, они напоминали Марту, но только внешне. Между этими балбесами и пропавшей в стене света девчонкой была бездна. «Нужна куртка?» – спросил парень, останавливаясь. Когда стоял рядом, он выглядел совершенно реальным, как живой. А может, долговязый и был живым, разве тут разберешь? Возникло мимолетное желание дотронуться до плеча парня, чтобы удостовериться в его материальности. Незачем. Я посмотрел на него оценивающе, потом перевел взгляд на девок. Шпана, безобидная и безмозглая. Разговаривать с ними не хотелось абсолютно, даже отвечать на простой вопрос. Я развернулся и пошел дальше по мощенной улице. Сзади хмыкнули. Сухо зашуршала отряхиваемая ткань. Наверное, уже делят куртку. Пусть делят, грязным грязное. У театра Вахтангова снова притормозил, глядя на старушку, плетущуюся вдоль колонн. Я узнал ее. Соседка с третьего этажа. Тогда, в прошлой жизни, она то и дело наведывалась к маме и доставала нудными разговорами про сталинские репрессии и разруху в современном демократическом обществе. Впрочем, четкого мнения ни по первому, ни по второму вопросу у нее не было, поэтому старушка просто поливала желчью всех и вся. Мама терпеливо выслушивала одни и те же наезды на прошлую и настоящую власть, а потом вежливо выпроваживала докучливую гостью. Старушка тоже меня заметила. Заковыляла наперерез, обретая четкость, и махнула клюкой на манер гаишника, словно хотела остановить и штрафануть. «Глеб?» Щурясь и быстро жуя губами, пробормотала она. «Глеб, ты?» «Здрасте, тетя Зин. Я тороплюсь». «Куда торопишься?» Старушка повела клюкой себе за спину. «Нет там никого. Ушли или сгинули, а твоя-то?» Она затихла, жуя губами. «Что с Элей?» Спросил я, чувствуя, как накатывает волна страха. «Не ходил бы ты туда, Глеб?» Покачала головой тетя Зина. «Плохо там. Не разберешь толком, что творится». Не дослушав, я сорвался с места, побежал вдоль театральных колонн. Темный силуэт старушки остался за спиной. Слева в переулке мелькнули и растворились еще несколько призрачных теней. Брусчатка под ногами вдруг раскрошилась, превратилась в месиво из щебенки, песка и камня. Я едва не споткнулся, сбавил скорость. Поперек улицы словно бульдозер проехал, забыв поднять ковш. Брусчатка была вспахана, резной фонарный столб свернут в дугу, скамейка искорежена. Возле противоположной стены серело с полдюжины крупных теней. Не собираясь гадать, что здесь произошло, я свернул в проулок и, скользнув между невысоких домов, понесся через палисадник. За оградами и на газонах возвышались заросли. Какой-то колючий кустарник, бурьян, крапива. Запустение здесь чувствовалось гораздо сильнее, чем на самом Арбате. А главное, люди больше не выглядели бесплотными призраками, даже издалека. Мужчина в потрепанной форме охранника махнул мне рукой и позвал. «Куда летишь?» «В том квартале нет ничего, пусто!» Ноги понесли еще быстрее. «Это у вас всех там ничего нет, а у меня там Эля!» Из-за высоченного дерева показался знакомый балкон. Светло-зеленая краска потускнела, лак на перилах облупился, но стекла в комнате были целы. На кухне и в зале, кажется, тоже. «Скорее!» Марта сказала, что если бы она была моей женщиной, то ждала бы, обязательно ждала. Девчонка болтала на эмоциях, но эти слова запали в душу, вонзились, глубоко вошли занозой. А за ними звучали другие, страшные. Борзова. «Ее там нет». Скорее всего, он обронил их бездумно или, напротив, осознанно солгал. А вдруг не солгал? Ведь он, в отличие от Марты, здесь был. Правда, видел что-то свое. Я с разбега ткнулся в запертые ворота и с силой толкнул калитку. Закрыто. Нужно обойти дом с другой стороны, чтобы попасть к подъезду. Стараясь глядеть под ноги, чтобы не навернуться, я полез сквозь кусты, буйно разросшиеся под окнами. Ржавая водосточная труба на уровне плеча была разорвана. Острые фестоны жести опасно торчали во все стороны. Я обошел трубу и завернул за угол. Впереди виднелась улица. Здесь уже было все знакомо и в то же время пугающе чуждо. Сгнившие соседские машины, растрескавшийся асфальт с заросшей выбоиной, пробившиеся вдоль бордюра побеги и островки травы. Получается, нетронутым все было только там, на Арбате. И люди там издалека оказались призрачными тенями, а тут... не тени. Четвертый слой преподносил свои загадки. Но это все потом. Сначала найти Элю. Я вышел к подъезду, остановился, прислушался. Со стороны нового Арбата доносились размеренные глухие удары, будто забивали сваи. В конце улочки тихонько брел человек. Издалека было не разобрать, мужчина или женщина. Шелестела листва. Где-то высоко, в кроне дерева, свирестела какая-то птица. Дверь подъезда была распахнута. Кодовый замок выбит. Из глубины дома доносились странные звуки. Музыка? Или кто-то напевает себе под нос? Я вошел в подъезд. Тихо. Никакого движения. Только эта дурацкая песенка. Мы жили на втором этаже. Я стал подниматься по лестнице, поглядывая на обветшалые, покрывшиеся плесенью двери. За каждой из них таились свои истории. Правильные и не очень судьбы. Вот здесь живет... Жил. Пацан-наркоман. Выращивал травку под лампами в кашпо, прямо у себя в комнате. Не буйный, только музыку иногда по укурке врубал посреди ночи. Но по первой же просьбе выключал и извинялся. А за этим стальным монстром, которого язык не поворачивается назвать дверью, жила, живет. Тетка с двумя мелкими дочерьми. Девчонки невоспитанные, оттого наглые и беспардонные. Двери, двери, двери. На площадке между этажами я остановился, не знаю почему, словно почувствовал, сейчас что-то произойдет. Мелодия, доносящаяся сверху, прервалась, как будто кто-то резко выключил запись или поставил на паузу. Стало тихо. А потом громыхнуло. Я дернулся, еще не понимая, что за резкое пиликанье ворвалось в этот притихший мир. Крутанулся на месте, ища источник звука, и только после этого почувствовал дрожь в кармане. Звонок. Но я же ставил телефон на виброрежим. Почему он так голосит? Черт подери. Как он вообще может здесь звонить? Неужели связь наладили? Путаясь в движениях, я вытащил мобильник, раскрыл. И вздрогнул. На экране высвечивалось. Эля вызывает. «Алло?» Осипшим голосом проговорил я. В динамике звенела тишина. Глубокой, бездонной пустотой она дрожала где-то по ту сторону мембраны, и эта дрожь передавалась мне. Сглотнув, я ощутил, как пропадает так и не наладившаяся связь. Связь между прошлым и будущим. Между жизнями. Между душами. «Алло!» – заорал я. Стекла в подъезде задребезжали от истошного вопля. «Алло! Алло! Ты слышишь меня?» Короткие гудки втекли в ухо, впились в сознание, оборвали что-то внутри. Разрезали тонкую нить, держась за которую я шел сюда через все безумие проснувшегося мира, через боль и жуть, через озверевший город, через проржавевшее насквозь время и до неузнаваемости искореженное пространство. «Алло!» Беспомощно прошептал я, глядя на опустевшие палочки антеннок в углу экрана. «Алло!» Тихо. Мобильник выпал из ослабевших пальцев, подпрыгнул и застыл на ступеньке. Зачем я принес его сюда? Зачем взял с собой? Почему не выбросил еще тогда на Киевском шоссе? Чтобы услышать, как рвется связь с реальностью? «Ненавижу тебя!» Обронил я, понимая, что вещь ни в чем не виновата, что внезапно заработавший кусок пластика с микросхемами тоже всего лишь жертва взбесившегося мира. Но что-то черное все равно рвалось изнутри, вымораживая артерии. «Ненавижу!» Каблук расплющил мобильник легко, словно тот был сделан из картона. Какая-то деталь отлетела в сторону и застряла в паутине, у позеленевшей от плесени батареи. В груди полыхала страшная, холодная ярость. Я еще не дошел. Эля ждет. Крепко ухватившись за перила, я двинулся вверх, отсчитывая ступени. Раз, два, три, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Второй этаж налево. Единственная дверь на всей площадке приоткрыта. Наша дверь. И из квартиры снова доносится эта едва различимая бубнящая мелодия. Я толкнул дверь с такой силой, что та чуть не слетела с петель. С хрустом шандарахнулась о вешалку с истлевшей одеждой, да так и осталась там, будто приклеилась к лоскутам плаща. Мелодия опять оборвалась. В дальней комнате звякнуло. Послышались быстрые шаги через коридор в кухню, а оттуда в зал. «Эля!» Прошептал я и бросился вперед, буквально снося распахнутую дверь ванной. «Эля!» Влетел в зал и замер на пороге, придерживаясь рукой за косяк. Щелк. Картинка отпечаталась на сетчатке как-то вся сразу, с мельчайшими деталями, будто на матрице фотоаппарата. Щелк, и кадр в семейный альбом готов. Оборванные куски штор, диван с прогнившими подушками, из которых торчат ржавые пружины, шкаф с перекошенными от влаги и зимних морозов дверцами, одна приоткрыта, внутри видны истлевшие мамины кофты на разноцветных пластиковых плечиках, сервант с расколотыми стеклами, сдвинутым в угол сервизом. Серебряных стопок и блюдец нет, только следы от них на толстом слое пыли. Потолок со вспучившейся побелкой и грязной люстрой по центру. Изъеденный то ли молью, то ли мышами ковер. Рассыпанные вдоль плинтуса скукоженные журналы. Изображений на выцветших обложках теперь уже не разобрать. Посреди комнаты мужик с высоким костистым лбом, крючковатым носом и бегающим взглядом. Глазки блеклые, похожие на рыбьи. В руке кухонный нож, на плече мешковатый рюкзак. Поверх какого-то рванья моя старая, но все еще крепкая кожанка. А рядом с ним на полу Эля. Она лежит навзничь, голова неудобно повернута в сторону, волосы разбросаны, глаза закрыты. Юбка из прочной ткани не сгнила, а вот хлипкая блузка разошлась по шву и размахрилась. На груди видна полоска лифчика. Щелк! Кадр поплыл, ушел из статики. Мужик шмыгнул носом и прищурился, рассматривая меня. Отступил на шаг, отвел в сторону руку с ножом. Наверное, лицо у меня посерело и стало страшным, раз мародера так проняло. «Мой дом!» — сказал он отрывисто, как сплюнул. «Разорался тут! Алло, алло! Ну алло! Иди своей дорогой, чел, ищи другие места!» Я не пошевелился, только пальцы сильнее стиснули рейку дверного косяка. Сознание медленно затягивало темная пелена, лишая способности трезво соображать. Взгляд скользнул с рыбьего мурла подонка, уперся в лежащую Элю, неподвижную, бездыханную. «Чего встал?» — нахмурился мародер, неумело взмахнул ножом. «Сказано же, занято! Давай вали отсюда! Кручу, кручу, педали кручу, вали, вали!» Вот кто напевал дурацкую мелодию. Пронеслось в голове. Перед глазами продолжала густеть мутная пелена бешенства. Пальцы на косяке побелели. «Что ты с ней сделал?» Я услышал свой голос со стороны, хриплый, почти как у Борзова. «Чего?» Мужик, кажется, не ожидал такой реакции. Он машинально глянул на Элю, потом снова уставился на меня рыбьими глазками, ухмыльнулся. «А, с этой! Тебе-то что? Сказано же, дом мой! И все, что в доме, тоже мое!» Где-то глубоко внутри клацнуло, коротко. Будто рубильник переключили. Я отпустил косяк и пошел вперед, не выставляя рук, не защищаясь, не выгадывая лучшую позицию для атаки. Я просто пошел вперед, видя перед собой только костистый череп и рыбьи глаза, в которых мелькнул испуг. Перед лицом пронеслось лезвие, щеку обожгло, но я даже не вздрогнул, не сбавил шага. Ударил его ногой в живот, спокойно и сильно, будто не человека бил, а высаживал дверь. Никто же не злится на дверь, когда ее надо выбить. Ее просто выбивают. Мародер с утробным охом сложился пополам, потерял равновесие и завалился назад. Нож отлетел в одну сторону, рюкзак в другую. Я сделал еще шаг. Схватил его за отвороты куртки и вздернул. Тело взрослого мужика показалось легким, как тряпичная кукла. Не останавливаясь, я продолжил движение. Опрокинул гада на подоконник. Раздался треск, звон. И я, словно со стороны, увидел, как костистый череп оказался среди крупных осколков вышибленного оконного стекла. Мясистое ухо моментально залило кровью. Он завизжал. Пронзительно и на удивление высоко, как женщина. Попытался высвободиться и оттолкнуть меня, но я с хрустом проволок его головой по подоконнику, собрал затылком стеклянное крошево. Он завизжал громче. «Что ты с ней сделал?» Чужим голосом повторил я вопрос. Пелена, застилавшая глаза, мешала сконцентрироваться. «Я ничего не делал! Ничего не делал! Слышишь? Ничего не делал!» Верещал мародер, дергаясь, как в конвульсиях. «Сволочь, пусти! Ах, паскуда, пусти!» Я провез его еще немного в сторону и остановил под большим треугольным осколком, торчащим из рамы. Рыбьи глазки наполнились откровенным безумием. «Тихо! Тихо, чел!» Истерично забормотал мародер. «Тихо ты! Я нашел этот дом! Пустой! Он пустой был, понимаешь? Я бабу даже не сразу заметил! Это твоя баба, что ли? Это твой дом? Так я уйду, ты только пусти! Я ж ничего, я ж только барахло, тут даже жратвы нет!» «Ты ее трогал?» «Да не трогал я ее!» Затравленно косясь на осколок, выдохнул мужик. Ухо уже совсем не было видно, только бесформенное вишневое пятно и мерзкие розовые пузыри. «Я ж сначала и не заметил, а потом, глядь, лежит. Вроде не дохлый, но и не дышит. Мысли были, конечно, так я ж не успел, только ты...» «Не знаю, откуда у меня нашлись силы, понятия не имею. Видно, в человеке и впрямь полно скрытых резервов». Перехватив правой рукой мужика за ногу, я одним резким движением приподнял его и протолкнул в окно. Он даже не вскрикнул, просто съехал вниз и все. Следом сыпались осколки и гнилые щепки. Под окном глухо тумкнуло, донесся умопомрачительный мат. «Значит, живой. Второй этаж не десятый. А если б шею сломал, так не матерился бы». На самом деле мне было глубоко плевать на судьбу подонка. Мысли просто проскакали и исчезли, как не было. Рефлекторно смахнув кровь с прорезанной щеки, я развернулся и подошел к Эле. Она все так же лежала без движения. Я опустился рядом на колени. Осторожно, будто боялся спугнуть замерзшую под мраморной кожей жизнь. Положил исполосованную стекляшками руку на ее плечо. Пальцы дрогнули от прикосновения. Прохладное. «Эля», — сорвалось с пересохших губ. «Элька, ты моя». Ярость ушла. Внутри теперь все клокотало. Воздух рвался в легкие, но я никак не мог надышаться. Словно кровь вхолостую гоняла кислород мимо клеток. Наружу рвалось что-то дикое, отчаянное, разметавшее все мыслимые барьеры. Прохладное неподвижное тело Эли под пальцами не отзывалось. Не холодное, не окоченевшее, но и не теплое. Стараясь унять дрожь в руках, я аккуратно повернул голову и посмотрел на бледное лицо. Родное, знакомое до последней черточки лицо самого близкого человека в этом обезумевшем мире. Тихонько провел ладонью по лбу Эли, чтобы смахнуть грязь, но только больше испачкал. Оставил кровавые разводы на светлой, будто бы слегка подсвеченной изнутри коже. Поискал глазами, чем бы вытереть, но все вещи были пыльными, мертвыми. «Эля, проснись!» Закрывая глаза, попросил я. Сердце ухало в груди, как бешеное. Левая щека пульсировала болью. Кожу на скуле стянуло от свернувшейся крови. «Элька, проснись! Пожалуйста!» «Я же пришел!» Эля спала. Я поморгал. Слабо соображая, что делаю, взял Элю на руки и поднялся. Обвел невидящим взглядом комнату и сделал шаг к двери. И еще один, и еще. В ногу стреляло болью. По щеке и губам текло горячее и соленое. Сердце ухало за двоих. Еще шаг, еще. «Я вынесу тебя отсюда. Прочь, куда угодно. Я же пришел за тобой, именно за тобой. Сквозь бессмыслицу и страх, сквозь боль и смерть, сквозь переломанный мир. Вернулся за тобой. И мне плевать на все вокруг. Главное, проснись». Эля не могла ответить на мои сбивчивые мысли. Она спала. Глава 12. Там, за стеной. В груди гулко ухало. Вокруг было тихо, оттого удары сердца грохотали набатом. А в груди у Эли стояла жуткая, звенящая тишина. Тишина, от которой можно было оглохнуть. Я шел по Арбату, шел на свет. Летел, как мотылек, не боясь обжечься, потому что и так уже был опален. То, что осталось за спиной, то, что происходило здесь и сейчас, было страшнее любой неизвестности. Наверное, так мог бы себя чувствовать человек, попавший в чистилище, или встретивший конец света. Да, наверное, конец света даже ближе. Такой библейский апокалипсис. Мертвые уже восстали и ждут распределения, кому в рай, кому в ад. Но вокруг при этом творится такое, что ад уже не пугает. И возможность пролететь мимо рая тоже. Ничего уже не страшно. Почти ничего. Может быть, это и впрямь конец света? И неважно, кто его устроил, Господь Бог или какие-то ученые с коллайдером. Важно, к чему это все. Может быть, нам на самом деле дали еще один шанс? Обнулили наше никчемное существование, позволили начать все заново, исправиться, стать лучше, а мы... Кто-то стал озлобленнее, кто-то хитрее, кто-то жестче. Но стал ли хоть кто-то лучше? Ответов не было, только вопросы. Гудели ноги, ныли руки. Я старался не обращать внимания на усталость, плевать на нее. Нужно было дойти, пройти сквозь свет через все эти чертовы стены и выбраться наружу. Туда, где все еще действуют законы природы. Туда, где люди проснулись. Я спешил. Торопился скорее прорваться сквозь слои и одновременно боялся этого. Кто знает, что произойдет там, за стеной. Быть может, Эля проснется. Я хотел верить в это. Ведь проснулся же я, проснулись другие. Но внутри мерзким червяком ворочалась пугающая мысль. А что, если она растает, как сон? Превратится в прах, в золотую пыль, лишь только пересечет границу слоя. «Ее там нет», — обронил Борис. «Там сложно, там ничему нельзя верить. Там не все так, как кажется. То, что ты видишь или слышишь, не всегда существует здесь и сейчас. Иногда не существует вовсе. Верить можно только себе, слушай себя и не ходи в червоточину», — сказал просветленный Антон. «Нет». «Гнать эти мысли, гнать! Верить себе! Я верю себе, своим глазам, которые видят Элю, своим рукам, которые ощущают тяжесть спящей женщины!» «Спящей? Не думать об этом!» «Я нес на руках единственного человека, который связывал меня с прошлым. Единственного человека, ради которого стоило жить в этом будущем. Единственного дорогого мне человека во всем мире. Да во всех мирах!» И в том, которого не стало, и в том, который есть здесь и сейчас. Единственную. И моя Эля не могла оказаться сном. Это было бы слишком жестоко. Ух. В груди заухало чаще. Нервы. Я глубоко вдохнул, выдохнул. Прислушался, стараясь поймать ритм другого сердца. Почувствовать ее дыхание. Но пульса не было и дыхание отсутствовало. Анабиоз. Мне казалось, что из него выходят все, кто выжил. Казалось. Я ничего не знал об этом новом мире. Никто не знал. Разве что Антон. Да и тот скорее догадывался. Свет впереди сделался ярче. Он снова набирал силу, стараясь скрыть от меня что-то по ту сторону. «Что ты скрываешь? Что ты знаешь?» Стена молчала, лишь наливалась мощью. «Почему молчишь? Ты ведь моя! У каждого есть своя стена!» «Почему молчишь?» — спросил я вслух и облизал губы. «Что скрываешь?» «Слушай себя и не ходи в червоточину», — говорил Антон. Откуда взялся этот совет? Опасался ли он за меня или на самом деле боялся, что кто-то станет вторым просветленным? Что он там увидел? Господа Бога? Борис видел там ад, и мы с Борисом были одной крови. Нет, кровь здесь ни при чем, у каждого своя стена. «Не ходи в червоточину», — звучал в голове голос просветленного. «Не ходи, не ходи, не ходи!» Свет был уже совсем близко, надо идти, не возвращаться же. Я подумал о том, что ждет меня сзади. Стена, в которой застряла Марта. Бедная девчонка столкнулась с реальностью, и эта реальность ее раздавила. Убийца моего брата с отвратительно благостной рожей. Он никогда никого не обидит. Он просто убил 6 человек и моего брата. Пусть это были плохие люди, но разве благость разрешает отнимать жизнь? Набережная с оголодавшими, злыми, исходящими с ума от страха мужиками. Нет, не мужиками. Будь они мужчинами, не побоялись бы пройти сквозь стену. А это просто люди. Маленькие, злые, несчастные. Они были такими всегда. И в прошлой жизни тоже. Сидели по офисам и боялись начальства днем, боялись хулиганов во дворе ночью. Большие, крепкие, взрослые люди, а боялись. Теперь этот страх просто вылез наружу. Они могли бы хорошо себя чувствовать под яростной властью Бориса или под спокойным присмотром Антона. Они, наверное, прекрасно устроились бы и в Донском монастыре, безропотно ворочая могильные плиты за гарантированную кормежку. Там им было бы не страшно. Что дальше? Мост, Крымский вал, сплетение ниток, лабиринт дорог, монастырь, Иван. Помнится, он велел мне не возвращаться. Не возвращаться. За спиной нет никого и ничего. Вперед. Свет налился, стал нестерпимо ярким. «Ну, что ты мне там приготовил?» Я закрыл глаза и сделал шаг. Ух, гулко в груди и тишина. Ух, в моей груди, только в моей. Я вошел в свет, не разлепляя век, вошел и увидел. Я видел землю с той высоты, с которой ее не видят даже птицы. Птицы были ниже. Не горели огни городов, ни одного огонька. Поверхность планеты была покрыта черными язвами, червоточинами. Их было сотни, может, даже тысячи. Я видел человека, который смотрел на них с невероятной высоты. Смотрел и падал. Летел к земле с бешеной скоростью. Я видел людей, бредящих идеей взлететь над землей. Зачем? Зачем вам взлетать, люди, чтобы упасть и удариться еще больнее? Я не понимал их, не чувствовал. Не знал, кто они и где находятся, просто видел. Среди них был негр. Откуда? Почему? Ух. Я шел сквозь свет. В груди гулко ухало. Удар сердца, образ, видение. Я видел город, затопленный водой. Вода покрывала окна и двери, заливала все до второго этажа, а может быть до третьего. И здесь тоже были люди. Они выбирались на крыши, строили лодки и плоты, пытались выплыть куда-то, пытались выжить. Я видел группу людей, плывущую по затопленным улицам. Что это был за город? Откуда в нем столько воды? Куда плывут эти люди? Ух. Образы переплетались, взрывались в голове яркими осколками, пытались сложиться в причудливую мозаику, но не складывались. Я видел людей и других людей. Первые спали. Спали глубоким анабиозным сном. Их было много. Они лежали аккуратными рядами, как в госпитале в фильме про войну. Другие люди несли новые спящие тела. Они проходили между рядами, останавливались там, где заканчивалась вереница тел, и опускали на пол свою ношу, продолжая ряд. Один смахнул пот со лба. Устал. На жуткую коллекцию человеческих тел он смотрел едва ли не с гордостью. В груди похолодело. Ух. Я видел больного, голодного мужчину. Он шел куда-то к видимой лишь ему одному цели. За ним жалкой стайкой семенили дети. Четверо или пятеро. Грязные, оборванные. Мужчина останавливался, заходился в жестком приступе кашля. Дохал надсадно и жутко. Он кашлял, и дети смотрели на него со страхом. Мужчина улыбался вымученно, говорил что-то утешающее. Говорил, и дети верили ему. Я видел это. Ух. Я видел маленькую девочку восточной внешности. Она тоже шла. Хрупкая, словно сбежавшая из аниме. Она шла к людям. Люди выглядели совсем иначе. В них чувствовалась озлобленность, угроза. Но девочка, кажется, не замечала этого. Она шла с легкой улыбкой, светлой улыбкой. Сердце сжалось в предчувствии беды, пропустило удар. Девочка неуловимым движением выхватила откуда-то огромный револьвер. Грохнул выстрел, полыхнуло. Ух. Я видел свет и парня с девушкой, которые стояли перед ним. скованные общей целью, общим прошлым, они смотрели на стену света. «Не бойтесь, это не страшно». Словно услышав меня, они сделали шаг и растворились. Я видел свет, другой. У каждого он свой. Этот принадлежал человеку, предсказывающему будущее. Человек выходил из света. Человек видел то, что не видели другие. Человек не понимал своего дара. Я тоже. Я видел образы, но не видел смысла, не понимал. Что это? Прошлое? Будущее? Настоящее? Кто все эти люди? Почему я вижу их? Существуют ли они? Или это только растревоженные светом иллюзии? Я не почувствовал просветления, нет. Не ощутил себя каждым из них. Я даже не понял их. Они просто проскользнули мимо, картинкой, видением. Кадрами, выдернутыми из середины незнакомого фильма. Ух. Свет начал отступать. Все. Я шел вперед с закрытыми глазами. Что это было? Зачем мне все это? Мне ничего этого не нужно. Тихо прошептал я. Голос сел, руки гудели, ноги ныли, в висках бился пульс. Говорить со светом было глупо, но больше говорить мне было не с кем. «Ничего не нужно, слышишь?» Добавил я громче. «Только чтобы она проснулась. Только чтобы она не оказалась сном. У меня больше нет ничего и никого. Пожалуйста, не отнимай ее!» Свет молчал. Даже образов больше не было. «Я не хочу власти. Не хочу нести истину. Я даже не уверен, что хочу ее знать!» Бормотал я. «Я просто хочу жить. Пусть в новом, другом мире. Пусть этот мир будет более жестоким или более справедливым. Пусть он будет каким угодно. Я ничего не требую, ничего не прошу. Я просто хочу жить рядом с любимым человеком. Неужели это так много?» Свет молчал. Он не был ни богом, ни волшебной палочкой. Глупо было рассчитывать, что он ответит. Что с ним можно о чем-то договориться. Что он вообще способен что-то изменить. Нет. Меняем только мы сами. Хотя сейчас, как никогда в жизни, мне хотелось поверить в высшую силу, которая услышит мою бесполезную для человечества просьбу и выполнит ее. Свет остался позади. Рассеялся, перестал слепить. Я сделал последний шаг и открыл глаза. Эля не исчезла. Я прислушался. В груди гулко ухнула. В моей груди. И тишина. «Ну давай! Бейся! Гони кровь, ты же сердце! Давай! Так, чтобы в унисон!» Тишина. Ух.